эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 3 октября 2017 года, вторник, по одному из старинных, 13-й день, месяца Божественного начала, 7526-го лета, тоже вторник. «Как человека и любовь соединить вместе», часть 2, посвященная отношениям мужчины и женщины во многих их проявлениях. Автор-сказитель Виктор Луговой. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Алексей. Здравия всем, кто нас сегодня будет слушать. Тема интересная, необъемлемая. В одном эфире оказалась необъемная. Даже, я думаю, как и жизнь, говорить можно бесконечно об этом. Но, наверное, все и не выговорить. Потому что сколько людей, столько и жизни, сколько жизни, столько и представлений, сколько представлений, столько и вариантов рассказов. Вот так у нас все интересно складывается. Ну что ж, значит, первая часть у нас, на мой взгляд, удалась. Много нас людей послушало, и много, наверное, задали себе вопрос, что же и как делать. И вот теперь мы переходим ко второй части — взаимоотношения мужчины и женщины. Почему не складываются семейные обстоятельства, почему, вернее, отношения, почему различные обстоятельства мешают людям жить, почему женщины остаются одинокими, почему женщины, бывает, часто уходят от мужчин, ну и так далее и тому подобное. Давай уже начнем рассматривать эту тему с точки зрения твоего представления, а я уже буду на подхвате и как-нибудь там будем вместе пытаться разъяснить, что к чему. Пожалуйста, передайте микрофон. Благодарю. Здравия всем, кто нас слышит. Действительно, тема мужчины и женщины, взаимоотношения мужчины и женщины, тема взаимоотношений между мужским и женским началом — это огромный пласт информации, огромный пласт энергий, огромная тема, которую даже в рамках этой передачи, в рамках этого прямого эфира сложно себе как бы полностью изложить ее, потому что она действительно объемна, многогранна, многоуровнева и затрагивает колоссальное количество различных аспектов нашей жизнедеятельности в физических телах на планете Земля. И естественно, что с чего-то надо начинать. Давайте, наверное, я изложу ту точку зрения, которая мне близка и которую я доношу до своих и учеников, и до людей, с кем общаюсь, и до своих близких, и до далеких, до всех, кто обращается к теме взаимоотношений и, прежде всего, взаимоотношений в паре. Хотя эта тема взаимоотношений в паре, она имеет прямое отношение к тому, что было заложено в прошлых жизнях, что было заложено папой и мамой, что было заложено вашей душой, то бишь вами, непосредственно перед тем, как вы планировали прийти в этот мир и познать себя в новых ипостасях, кто-то в мужском теле, кто-то в женском теле. И особенно для тех, кто приходил сюда многократно и накопил достаточно много различных опытов, и в этой жизни уже подводит итоги, зачищает предыдущий опыт, который остался без доработки или который нужно доработать, исследовать и глубже погрузиться для того, чтобы душа получила максимальное количество информации и максимальное количество опыта, который позволяет к этому вопросу больше не возвращаться. Тема любви между мужчиной и женщиной — это основная тема, потому что, по сути своей, от этого зависит благополучие не только каждого из нас, но и благополучие наших семей, благополучие наших родов, благополучие нашей державы, благополучие вообще на планете Земля во всем мире. Потому что семья и взаимоотношения мужчины и женщины — это основа основ. Наши папа и мамы тоже мужчины и женщины. И они вызвались для начала помочь нам прийти в этот мир и призывает, как правило, ребенка или душу ребенка в этот мир призывает душа отца. Дух отца, душа отца. И по каналу отца эта душа приходит в этот мир. Мужчина, как правило, заказывает то, что он хочет. Мальчика или девочку. Форму. А вот содержание наполняет жена, наполняет женщина. Женщина выносит плод, женщина наполняет его всяческими энергиями, женщина готовит этот плод к выходу, женщина помогает ребенку своей материнской любовью чувствовать свою защищенность в этом мире, пока мы беспомощны и полностью зависимы от своих родителей. И там закладываются основы того, какими будут в будущем тот ребенок, например, мальчик, который рождается, каким он будет мужчиной, и каким будет женщина, то бишь та девочка, которая рождается, потому что эти основы, еще раз повторюсь, закладываются нашими родителями. И здесь очень важно нам понимать, что корни многих проблем, корни многих вещей, которые лежат в основе наших отношений, уходят далеко в детство. Кого-то в перинатальный период, когда вы были в утробе мамы, кто-то в прошлой жизни, кто-то в период более далекий. У каждого по-своему все зависит от того, на какой, с какого уровня приходит душа и какие задачи она приходит сюда решать. Скажу так, что вот, например, душа, прежде чем прийти сюда, в этот мир, например, клетка души или клетка тела будущего ребенка закладывается в момент, когда вашей маме было 3 месяца в утробе ее мамы. И тогда получается, что накопление информации идет от бабушки, через маму. И уже когда мама выходит замуж, встречается с вашим будущим отцом и они начинают новую жизнь и притягивают и дают сигнал вашей душе, что вы идете на воплощение, или, точнее, ваша душа активирует их отношения для того, чтобы ей уже прийти по зову, тогда и начинается самое интересное. И вот представьте себе ситуацию, что будущий мужчина, придя в эту жизнь, сталкивается с самой главной несправедливостью, когда папа и мама фактически не любят друг друга, а предъявляют претензии, злятся, выясняют отношения, борются, воюют и так далее, и так далее, и так далее. И вот душа ребенка с этого момента начинает у кого-то болит, у кого-то закрывается, кто-то чувствует, что его не любят, его не принимают таким, каким он пришел в этот мир. И когда его не любят, когда его не принимают, вот этот маленький мальчик растет с одной задачей — доказать всему миру, что он достоин любви. И вот этот ребенок идет по жизни. Сначала, как кто-то в детский сад, потом школа, потом по-разному. Кто выбирает профтехучилище и идет мастеровым куда-то, кто-то учится дальше, получает высшее образование и двигается дальше. И на всех этих этапах этот мальчик остается ребенком, которого недолюбили. остается маленьким мальчиком, которому нужна мама, потому что, когда он был маленьким, он недополучил этой любви. Он ищет ее везде. И прежде всего он ищет ее у тех женщин, с кем он сталкивается по жизни. А как вы знаете, в нашей жизни случайностей не бывает. И все случайное является не случайным. И когда этот так называемый возмужавший мальчик встречает себе девушку или женщину, которую он себе напридумал или которая в его образе существует, потому что это программа. То есть душа будущей женщины или будущей жены точно так же, как и душа этого мужчины, договорилась там, за пределами планеты Земля, где мы готовим свои программы прохождения, где мы фактически готовимся к тому, чтобы пройти на Земле свой путь самым наилучшим образом и для себя, и для земного рода, и для рода небесного, через который мы прошли, и для тех программ, той учительской системы, которая с нами взаимодействует и которая заложила в нас тоже свои программы для проявления здесь, на планете Земля, когда мы находимся в физических телах. И вот представьте себе, пришла душа будущей женщины, которая точно так же столкнулась с несправедливостью взаимоотношений между папой и мамой. Почему несправедливость? Потому что мы так воспринимаем этот мир. Если кто-то кого-то обижает, борется с кем-то, обзывает, унижает и так далее, то, естественно, душа, которая спускается в этот мир и на все смотрит из любви, это пришел поток любви, и в потоке любви это все происходит. И вот ребенок первый раз сталкивается, например, со страхом, что его не любят. Тогда, когда, например, мама узнает, что она беременна, это, как правило, происходит через 2 недели, плюс-минус, когда вдруг приходит сигнал, импульс, что что-то не так, что-то поменялось в женском теле у мамы. И вот первая мысль мамы о том, что она беременна, и определяет во многом, какая будет дальше жизнь у ее ребенка. Неважно, мужчина это будущий или будущая женщина, будущая мама или будущий отец. Так вот, если мысль мамы: «Я стану мамой! Я беременна!» И это произносится с восторгом, с радостью, с воодушевлением, то естественно, что это дает такой шикарный, мощный импульс любви этой душе, которая по этому каналу спускается и развивается в утробе мамы. И дальше ее жизнь по-другому складывается. Но если мама, первая мысль, страх: «Я залетела! Что ж теперь мне с этим делать?» И вот она начинает метаться. Рожать, не рожать, делать аборт, не делать аборт, принимать ребенка, не принимать ребенка. И происходит следующая ситуация. Представьте себе, душа помогла родителям встретиться, потому что ей нужны именно эти папа и мама, именно этот опыт, который она пришла получить, потому что папа вызвался помочь душе по-мужски, мама вызвалась помочь этой душе по-женски. И оба они создали семью, и душа помогает создать эту семью, соединить папу с мамой, соединить их вместе, создать условия для того, чтобы они на физическом уровне состоялась близость, где папа своим семенем оплодотворяет маму, и мама, принимая это семя, дает добро на то, чтобы душа пришла на воплощение. И представьте себе, когда вдруг душа идет на воплощение, И тут она слышит вот этот вот возглас мамы. Что мне с этим делать? И душа замирает на полпути. И у нее первый страх. Меня не любят. Меня не принимают. Я нежеланный ребенок. Это опыт для той души, которая идет на воплощение. И она знает, что этот опыт ей необходим. И она идет сознательно на это. Потому что только таким образом мы можем стать собой, и только таким образом мы можем вернуть себе те божественные начала, которые когда-то у нас были, а потом мы от них сознательно отказались для того, чтобы пройти по всем так называемым урокам и опытам трёхмерного пространства. И вот так происходит несколько раз, пока душа закрепляется в материнской утробе. Затем она начинает проходить эти уроки, чувствует и слышит, и видит, как папа с мамой не знают, как им быть, они выясняют свои отношения. Кто-то из родителей не хочет этого ребенка, кто-то из них, как сказать, там, выяснит, злится, кто-то не готов, кто-то боится и так далее, и так далее. И душа начинает страдать. И вот теперь представьте, ребенок рождается, выходит из утробы мамы, и его мир встречает не с раскрытыми объятиями, а мир встречает его, как будто это враждебная среда. И вот эта девочка, к примеру, проходя через вот эти вот вещи, осознавая, что ее не любят, начинает выслуживать любовь. Каким образом? По-разному. Но, как правило, вот наше поколение и поколение тех людей, которые родились уже в 60-е годы, вот, даже в 70-е годы, это дети, которые выслуживали любовь тем, чтобы они хотели быть паиньками, они хотели быть хорошими, они хотели быть лояльными ко всему, что требует папа с мамой. Именно для того, чтобы это нравилось и папе, и маме, именно для того, чтобы заслужить их любовь и благосклонность. И представьте себе, такая девочка, которая выслуживает любовь папы и мамы. Но, как правило, выслужить ее очень сложно, потому что мы изначально созданы Творцом, как дух и душа, из любви. Мы и есть любовь изначально. Но когда мы спускаемся в тонкий план, из тонких планов в этот материальный мир, где работают законы гравитации, где работают законы притяжения, где мы входим в свое небольшое физическое тело, которое ограничивает нас со всех сторон, где перекрыты максимально все так называемые наши возможности, которые есть у нас в тонких, высоких планах космоса. Мы забываем о многих вещах. Мы забываем, что мы сюда пришли и что это наш опыт. Мы забываем о том, для чего мы сюда пришли, потому что именно страх, боль, обида, чувство вины и многое другое закрывают душу нашу от этой боли, потому что душа может не выдержать. Закрывают наши божественные возможности. И девочка, как и мальчик, выслуживает и доказывает, что они достойны любви. Кто-то начинает вести себя действительно как паинька. Кто-то, наоборот, бузит, сопротивляется, возмущается, постоянно требует, постоянно нуждается в том, чтобы на него обращали внимание, и он все время плачет, куксится и так далее и тому подобное. Вы встречали таких детей, которые куда бы ни пошли, «я хочу это», «мам, я хочу это», «пап, я хочу это». Как правило, когда есть в семье папа и мама, там хоть как-то есть, знаете, возможность отцовской энергии, более такой спокойной, более такой размеренной, менее эмоциональной, все-таки гасить какие-то вот вещи. Но когда отца нет и воспитывает одна мама, вот это, конечно, картина маслом, как говорят. Я работал в свое время с одной семьей, и я видел, когда отца не было, он по некоторым причинам несколько лет отсутствовал, по уважительной причине отсутствовал. Я не буду говорить в эфир, потому что это неправильно. Вот. И мама воспитывала сына одна. И вот куда бы мы ни пошли, видит он мороженое: «Мам, я хочу мороженое». Видит он игрушку: «Мам, я хочу игрушку». Видит он там игру компьютерную: «Мам, я хочу эту игру». А у мамы свои проблемы. У мамы свои, как сказать, вопросы, которые она решает, вопросы выживания. Потому что в семье был очень напряженный период, были очень тяжелые времена, денег не хватало ни на что. Она, естественно, экономит на всем, и она, естественно, отказывает сыну. Или старается ему дать то, что может себе позволить, а его это не устраивает тоже. И фактически получается, что растет ребенок, который выпрашивает любви, потому что ему не игрушка нужна, ему не мороженое нужно, ему не еда нужна, не одежда ему нужна. Ему нужна любовь мамы прежде всего. А так как ее не хватает, то таким образом ребенок пытается компенсировать вот это внимание через то, что мама ему покупает, мама дает, мама там приобретает и так далее и тому подобное. Это как показатель, что она его любит. И мамы, и папы откупаются от детей. Им проще дать им денег или купить какую-то игрушку, или купить какую-то вещь, которая нужна ребенку, только чтобы он перестал их теребить, доставать, мешать, создавать дискомфорт и так далее, и так далее, и так далее. И мы не замечаем этого, потому что у нас стоят программы выживания. Я вспоминаю такой случай в своей жизни, когда мой сын уже был взрослым, и мы с ним отрабатывали некоторые вопросы наших взаимоотношений, мужского начала. У нас уже тогда мамы не было, мама уже покинула нас, ушла на небеса. И он мне говорит: «Ты знаешь, пап, я вспомнил». Говорит, тут вот я ходил на, как бы сказать, проработку, на семинар. И говорит, там всплыла тема наших отношений с тобой. Когда я маленький ребенок, лет 5-6, подхожу к тебе и хочу тебе рассказать о том, что для меня важно, и чтобы ты меня вот или поддержал, или помог понять, или там как бы что-то объяснил, а ты мне говоришь: подожди, не мешай, мне сейчас не до этого, даже не выслушал. И у меня такая обида. Как же так? Я же к папке пришел, я же папку люблю, а папке не до меня. И ты знаешь, говорит, я увидел эту обиду, и вдруг меня осенило. Это я хотел, чтобы ты обратил на меня внимание. Это я хотел, чтобы ты дал мне этот кусочек любви через это внимание. Но я совершенно не думал и совершенно не знал, что в этот момент ты мог решать какие-то очень важные для нашей семьи задачи, которые тебе были сейчас очень важны. Но мой эгоизм детский, моя недолюбленность, которая во мне была тогда, она сыграла свою роль. И я с этой обидой жил очень долго, пока вот ее не увидел. И он подошел ко мне, обнял меня и говорит: прости меня, папа, что я себя так вел и что я тебя так понимал. Вы знаете, я даже сейчас, когда рассказываю об этом, у меня наворачиваются слезы, потому что я вдруг увидел себя. Я не помню эту ситуацию, потому что, скорее всего, их было достаточно. Но я вдруг увидел себя, я вспомнил то время, когда я служил, когда было очень много разных проблем, а особенно когда когда я уже уволился и пошел решать для семьи вопросы, связанные с бизнесом, именно с зарабатыванием денег для того, чтобы приобрести жилье, потому что мы по службе не получили жилье. Вышли законы в Москве такие, которые не давали возможности это сделать, хотя были льготы афганские и прочее, Но тем не менее, вот так случилось в моей жизни. И вы знаете, вот волна вот этого, с одной стороны, было чувство вины, с которым я потом отрабатывал все вот эти вещи, чтобы оно ушло. С другой стороны, я почувствовал вот эту действительно недолюбленность моего сына и его боль, с которой он носил это в себе, потому что мы действительно взрослые забываем, что ребенку очень важно, как мы смотрим на него, как мы находим время для общения с ним, как мы общаемся с ним, насколько нам интересно, насколько нам важно то, что важно ребенку. И вот мы сейчас выросли, вот у нас появились свои дети. Что мы делаем? Мы ищем ту, которая по сути своей даст нам ту любовь, которую мы не получили у своей мамы. Точно так же и девочка. Та ищет себе мужчину по принципу такому, похожа на отца. Если у нее складывается хорошее отношение с отцом, значит, она ищет мужчину по отцу. А если не складывается, если папа там не мог найти взаимоотношения с мамой, они делили свои, там, свое пространство, и это пространство было для них очень болезненным, девочка выбирает мужчину, чтобы он внешне не был похож на отца, даже внешне. Но она забывает, что внутреннее состояние такое же, как и у ее отца. Или, например, если брать мужчину, который выбирает женщину, что у девочки или у девушки внутреннее состояние такое же, как у ее мамы, потому что это мужской и женский роды, и женская энергия передается, и уроки нужно выучивать. И вот встречаются эти двое недолюбленных и создают семью, потому что им кажется, что они вдруг друг друга полюбили. Почему кажется? Потому что смотрите, что происходит. Когда мы спускаемся из тонких планов в земные, в плотные планы Земли и в физическом теле, у нас закрывается, когда закрывается сердечная чакра от боли, обиды, страха, значит, чувство вины, чувство жертвенности там, и так далее, что я недостоин любви, там, что меня не любят и прочее, и так далее. Сердце закрыто. Энергия любви не питает ни чакры, ни душу и не дает нам вот той энергии и тот свет, который нам необходим для того, чтобы мы чувствовали себя наполненными, защищенными. И когда мы взрослеем, у нас активируется так называемый сакральный центр или сексуальный центр. Мы больше его знаем как сексуальный центр. Вторая чакра — это чакра сакральных энергий. Это энергия творения всего сущего, что мы создаем и новую жизнь, и материальный мир, и все остальное. И у нас получается такая ситуация, что сакральный центр и сексуальная энергия — очень мощная энергия, потому что эта энергия созидания не уравновешивается энергией любви. И когда женщина или мужчина ищут себе пару, они ищут глазами. И очень редко кто слышит свое сердце, которая закрыта, или свою хотя бы душу. Вот мне покойный учитель, нас свела судьба буквально за год до его ухода, до того, как роды его отозвали. Он мне рассказал такую вещь. Говорит, ты знаешь, когда я развелся со своей первой супругой, Я не знал, где мне встретить ту, которая была бы для меня вот той второй, той половинкой, которая меня бы дополняла. Потому что с первой супругой мы решали свои кармические программы, задачи и так далее. И вот ко мне на семинар пришли слушатели и говорят, я вот почувствовал, вот, что вот одна из женщин, ну ко мне какая, у меня какая-то тяга к ней, и у нее к ней, у нее ко мне интерес. Но она говорит, на голову выше меня. И я посмотрю на нее. Она такая статная, красивая, высокая. И он 1,70 м. Я так думаю, вот это да! Это ж как мы будем смотреться, что вот у меня такая жена на голову выше, и я такой маленький, щупленький. И вдруг он слышит голос своей души. Это она. Это она, иди. И говорит, когда я это услышал, я даже растерялся. Думаю, может, это мне показалось. Но когда второй раз он это услышал, он понял, что это его половинка. И они создали семью. И у них четверо красивых детей. И он мне рассказывал, как они создавали семью, как они поехали в Аркаим, который еще был тогда только открыт, и были так называемые энергии еще более чистые, чем сейчас. И они проходили шаг за шагом. Вот шаг — род, воплощение, шаг — воплощение. И вот он мне сказал, мы насчитали 347 или 348 наших воплощений, где мы когда-то начали с ней взаимодействовать, и оттуда нужно было вот это все шаг за шагом отрабатывать, отрабатывать и отрабатывать. И когда они вот это, говорит, отработали, мы, говорит, почувствовали такое единство, такую радость, такое счастье, такую близость, именно энергетическую, душевную, сердечную, что вот все, что мы начинали делать, у нас она проходила, как нас говорят, по маслу. У нас проходила легко и просто. И за 4 года их жизни они построили шикарный дом, значит, обустроили его по всем правилам, называется, славянского быта. Они создали крепкую, мощную семью, там, автомобиль там, и прочее, и прочее, и прочее. И вместе фактически ездили по тем семинарам, которые этот учитель Сергей вел. И это было здорово. Человек сумел пройти через те уроки, которые ему нужно было пройти. Женщина тоже сумела пройти через это. Сумела тоже почувствовать свою душу, свое сердце и пойти за этим сердцем. Но, как правило, мы под любовью понимаем именно те чувства. Я ее хочу. Вы посмотрите, какие песни у нас, да? Ах, какая женщина, мне б такую. Я когда слушаю эту песню, я задаю вопрос мысленно этому художнику, который в это время лакает вино в ресторане. А что ты можешь ей дать? Ведь ты же сейчас фактически смотришь на образ, на иллюзию своего счастья. И ты думаешь, что вот эта женщина может тебя сделать счастливым. Ты не смотришь в ее душу, ты не смотришь в ее центр, ты не смотришь в ее сердце. Ты смотришь ее фигуру, ты смотришь ее внешние данные, ты смотришь, какая она. И так многие выбирают по принципу «стерпится, слюбится». В результате начинается страдание. Только здесь есть один момент. Вот все те души, которые мы притягиваем к себе, они не случайны. Это те кармические программы, которые мы пришли сюда отработать. И душа этого мужчины, и душа этой женщины, договорившись там на небесах, создавая эту общую программу, что они будут создавать семью и будут мужем и женой в данном случае, в данном воплощении, они четко выполняют эту программу. И как только они эту программу начинают выполнять, вот здесь вот и начинается самое интересное. Начинается искрение. Почему? Да потому что пока так называемый конфетно-букетный период, так называемый медовый месяц, все вроде бы классно. Но вот когда начинается каждодневная, рутинная так называемая жизнь, когда мужчина должен решать свои вопросы, работы, заработка, содержание семьи, обеспечение, как сказать, безопасности и так далее и тому подобное, создавать дом, создавать пространство, которое женщина будет наполнять своей энергией. Женщине нужно свое раскрывать и наполнять это пространство, в котором они живут с мужем, именно своей женской энергией. И вот здесь начинается. Мужчина ждет от женщины тепла, так называемого, а точнее любви, в виде тепла, заботы, ласки, внимания и всего прочего. Не буду перечислять, потому что их много. А женщина ждет от мужчины то же самое. Любви в виде обеспечения, безопасности, нежности, ласки и так далее, и так далее, и так далее. И особенно, чтобы был всегда хорош в постели. И особенно, чтобы всегда, как сказать, сумел, как сказать, доставлять максимальное наслаждение и так далее, и тому подобное. И каждый друг от друга начинает требовать. И вот здесь вот как раз вопрос энергоинформационного обеспечения супружеской жизни встает очень остро. Потому что мужчина, мальчик-мужчина, о котором я вам говорил изначально, смотрит на девочку-женщину и видит в ней свою маму, от которой требует любовь, от которой хочет получить именно материнскую любовь. Поэтому здесь как раз и возникает ситуация, когда этот мужчина ждет от нее указаний, от женщины, подсказок, управления, разрешения, благословения и так далее, и так далее, и так далее. Он сам ничего не может решить, потому что в детстве его либо наказывали, либо ограничивали, либо, ограждали от того, чтобы он развивался как мужчина и брал на себя ответственность. Мама решала за него все. Точно так же девочка, которая недолюблена отцом, она ищет в этом мужчине, мальчике-мужчине, папину любовь. И она становится для него ребенком. Она ведет себя как капризный ребенок. Она разговаривает как капризный ребенок. Ей нужны игрушки, ей нужно это, ей нужно то. Но ни мужчина, ни женщина, которые не выросли, которые не приняли себя, они не могут дать те энергии любви, которые идут только от наших родителей. И вот это продолжается у многих достаточно в жестком и достаточно в болезненном состоянии и в болезненных вот этих всех процессах. И так у многих. И люди не понимают. И многие не могут наладить отношения с мамами, с папами, потому что очень больно с детства, и эта боль соднит. И эта боль вынуждает их бежать из этой семьи, как только они получают паспорт. И есть возможность уехать подальше из этой семьи, чтобы не видеть, не слышать, не знать и так далее и тому подобное. И там пытаются наладить свою жизнь самостоятельно, без внешнего управления своих родителей. Потому что мама лучше знает, Потому что родители лучше знают, потому что они хотят как лучше, потому что они переживают, они беспокоятся, у них есть огромное чувство вины, потому что они чувствуют, что что-то не так, что они чего-то не дали своим детям, и поэтому они не живут своей жизнью, как правило, а, как правило, начинают жить жизнью своих детей. Мы тут у одних знакомых видели такую картину. Молодожены решили отколоться от своих пап и мам и снять себе жилье для того, чтобы строить свою семью, потому что женщина забеременела и устали от опеки родителей. И вот такая интересная картина. Значит, они снимают это жилье, которые нашли. И для того, чтобы... То есть на переезд папа с мамой с одной стороны, как сказать, от женщины, как сказать, папа с мамой с другой стороны от мужчины приехали в эту квартиру и начали скрупулезно проверять все шкафы, все выключатели, всю бытовую технику, все, чтобы подстраховать своих детей, и не дай бог, чтобы те, кто сдают жилье, их не облапошили. С одной стороны, это вроде бы правильно, а с другой стороны, это недоверие. Это недоверие к детям, которые хотят быть взрослыми, которые уже готовятся быть родителями и притянули уже себе душу из высоких миров для того, чтобы пройти свой путь. И вот это мы наблюдаем постоянно. Это мы наблюдаем везде, во всех проявлениях нашей жизни. Потому что то, что мы должны были получить, или то, что должен был получить мальчик, который родился, он не получил самого главного. Подтверждение от мамы с папой, что его любят. Точно так же и девочка, которая выросла, она не получила подтверждение о том, что ее любят. И вот это самая главная боль, которая существует между мужчиной и женщиной, между мужским и женским началом. И там дальше уже можно рассматривать там и родительские программы, и родовые программы по роду, по мужскому роду, по женскому роду, по роду земному, по роду небесному, по родам и так далее. Очень много. Но самое главное. Самое главное заключается в том, что когда мы все-таки осознаем, что самое главное в этой жизни, в этом воплощении, нам нужно научиться принимать себя из любви и научиться себя любить такими, какими мы есть. Вот как только мы начинаем к этой теме подходить с этой точки зрения, с этой позиции, с этого состояния, начинаем задаваться этой целью и начинаем туда идти и больше смотреть внутрь себя, слушать внутреннее свое состояние, слушать свое сердце, смотреть, в каком оно состоянии, задавать вопросы себе, почему, для чего со мной, не почему со мной, почему это обида, это претензия к миру. А для чего со мной это происходит? Для чего я пришел в этот мир? Для чего мне это? Вот здесь начинаются происходить те вещи, которые происходят. И многие учителя, многие мастера, которые сейчас, вот которых я знаю, пройдя через вот эти все так называемые кармические программы своей души и приходя к себе, и открывают себя таким образом, не могут разрешить одну задачу, так называемые кармические программы, как говорят, кармические родовые программы. Суть этой кармической родовой программы в главном, что как только мужчина или женщина, или пара находит себя как индивидуальность, как личность в любви, через открытие своего сердца, через соединение этой любви со всеми аспектами, с физическим телом, со всеми тонкими телами, и начинает эту любовь изливать в мир, начиная со своих близких, супруги, детей, родителей и так далее, эта любовь начинает поступать в роды. На прошлом нашем открытом эфире говорил об этом. И когда эта любовь начинает поступать в роды, вот все кармические программы, которые были созданы родом для того, чтобы выжить вот в это время тонких, точнее, темных энергий, или так, не темных энергий, а низких вибраций, энергии низких вибраций, которые создают темноту, вот они начинают разрешаться мгновенно. Вот этот свет любви, который идет, он начинает преобразовывать все в родах. И как только эта любовь пошла туда, от нас, и прошла через всю цепочку воплощений в родах до момента, когда наши великие предки жили в любви, творили в любви, были богатыми, счастливыми, успешными, самодостаточными, любящими, любимыми. И когда эта цепочка разорванная вдруг соединяется, сюда идет такой поток божественной любви рода, такая мощь, такое состояние, что ты паришь над землей, и ты чувствуешь себя Богом на этой земле. Ты начинаешь принимать эту энергию любви от всех, потому что ты ее излучаешь в мир. И ты перестал бороться с этим миром, оценивать этот мир, как сказать, быть недовольным этим миром, значит, предъявлять претензии и так далее, и так далее, и так далее. И вот это и есть те кармические программы, которые большинство из нас пришло отработать и помочь своим родам их пройти. И если кто-то один действительно открывается и идет в мир любви, идет в энергии любви, идет в это состояние любви, а другой не может по каким-то причинам, не в состоянии, эта пара распадается. Потому что приходит время, когда тот, кто идет вперед, не в состоянии на своей энергии тащить того, кто не хочет. И здесь очень важно понять и осознать, что вы отработали какую-то часть пути, и дальше ваши пути расходятся. И здесь очень важно принять это спокойно и отпустить другого. И не закрываться для жизни, опять не бороться с этой жизнью, не предъявлять ей претензий, что как мир несправедлив, и меня бросили, меня забыли, меня отвергли, меня там то, меня там это. А просто-напросто принять этот урок и этот опыт и продолжать жить, выстраивая свою жизнь с нового листа. Как одну страницу мы дописали в своей программе жизни, перевернули этот лист и с нового листа начинаем дальше продолжать жить. И это очень важно. Но многие не хотят так. И начинается борьба, претензии, обиды, значит, депрессии, там, апатии, чего только нету. И человек сам себя загоняет. Загоняет туда, где начинаются болезни, где начинаются очень тяжелые вещи, которые депрессивные вещи, которые фактически идет на самоуничтожение. Люди некоторые идут через операции, потому что мы живем в то время, когда если ты не хочешь расстаться с этой тяжелой энергией, которая осела у тебя в каком-то органе, то вступает закон причины и следствия. Один из главных законов нашей жизни. Что посеешь, то и пожнешь. И вот от качества мысли зависит качество жизни. Многие этого не слышат, не понимают и не догадываются об этом. Но это есть закон, главный закон, закон жизни. Мысль определяет бытие. Сознание определяет бытие, а не материальный мир определяет бытие. Вот какая наша мысль, какая ее чистота, какая ее светоносность, какая ее качественность, какая ее сила, насколько она направлена на созидание, а не только на потребление, так она и проявляется в этом мире, так она реализуется, и так наша жизнь преобразуется. И вот здесь вот проявляются вот эти вот вещи, которые нужно разрешать мужчине и женщине. Некоторые приходят за советом, за помощью, за тем, чтобы разобраться и понять, и осознают, что все, да, мы отработали, и пора расходиться. В моей практике был случай, когда семья жила, представьте себе, жила 10 лет, и у них не было близости 10 лет. Они жили в одной квартире, муж с женой спал в одной постели. И я мужу говорю, а он пошел в развитие, он пошел по зову души, он почувствовал, что пора ему идти, все, пора вырываться. И он пошел, а жена не пошла. Она говорит, мне это не нужно. Мне это не нужно, все, у меня вон есть работа, у меня вот главное дочь вырастить, все остальное мне не интересно. Мне не до этого, мне не до учебы, мне не до любви. Мне бы выжить. И через некоторое время нашего обучения, когда он сделал максимально то, что он мог сделать для того, чтобы развернуть жену и вместе шагать по пути преобразования своей жизни на новом уровне, он почувствовал, что не может. И был момент кульминационный, когда их дочь, которая видящая, ясновидящая, яснослышащая, ясночувствующая, сохранила вот это все в себе. И она говорит, папа и мама, пришла информация. Перестаньте мучить друг друга. Отпустите друг друга. Мне очень больно. Я уже не выдерживаю. Вам оттуда роды говорят, перестаньте. Дайте друг другу спокойно жить дальше. И вот только после этого они принимают решение, и расходится. И вот так в большинстве семей, когда мужчина не может стать мужчиной, пока он не научится себя любить и не научится принимать любовь своих земных родителей, которые из души своей постоянно посылает поток любви. Но мы закрылись когда-то и считаем, нас не любят, а раз нас не любят, мы не будем принимать вашу любовь. Мы сами без нее проживем, а это гордыня. И мы доказываем миру, какие мы классные. Доказать не можем, потому что гордыня лечится через унижение. Внешне и внутренне. Точно так же и девочка, которая стала женщиной. Ведь смотрите, что происходит главное. Когда семья создалась, когда происходит близость между мужчиной и женщиной, что это? Помимо того, что закладываются основы так называемой семьи и закладываются основы, когда мы притягиваем души. Это еще и притяжение энергий из божественного плана Творца, где мы заложили всю программу, и она находится под четким контролем высших сил. И вот нужно туда войти, и войти может только женщина. Главная задача мужчины — ее через близость, через оргазм в близости вывести на это состояние, чтобы она как импульс вышла в своем сознании из тела на этот момент, влетела в эти хроники Акаши, получила дозу информации, которая ей необходима, и мужу ее для того, чтобы двигаться, и передала через нижние чакры, передала мужчине, и он принял это на своем сознании и подсознании и начал реализовывать эту программу дальше. Это возможно только тогда, когда у мужчины и женщины открыто сердце. Если этого нет, то вся энергия застревает на уровне пуповины. Она до сердца не доходит. А если она до сердца не доходит, она не может выстреливать в космос. И это самое важное. То, чего многие даже не догадываются. И какие бы позы, и какие бы условия не создавали для того, чтобы был качественный, как говорят, секс, это ни на что не влияет, кроме как на вытяжку энергии и на очень сильное разочарование и у одних, и у других. Мужчина чувствует себя обманутым, потому что он не получает встречную энергию от женщины. Женщина не чувствует себя, как бы сказать, наполненной, потому что энергия, которая идет от мужчины, она тоже не разбавлена, или точнее не наполнена энергией любви. Она наполнена желанием доказать, утвердиться, доказать и прочее, и прочее, и прочее. И это вызывает боль, это приводит к страданиям, это приводит к тому, что неудовлетворенность в семьях растет. И она растет до такой степени, что мужчина и женщина, муж и жена живут в своей семье и фактически являются чужими друг для друга. Но по разным причинам не могут разойтись, потому что не могут разменять жилье. Маленькие дети или там детей надо еще растить. И ради детей мы будем продолжать вот эту вот... вот это состояние борьбы или там видимости наших хороших отношений для того, чтобы дети якобы не увидели, и для того, чтобы вот мы пока вот детей не вырастим, вот мы не можем разойтись. Только это иллюзия, это ошибка, потому что наши дети чувствуют, знают, но не показывают порой вида, порой не участвуют в наших отношениях. Но они четко знают о том, что с нами происходит, потому что их чувствительность очень высока, а мы этого часто не учитываем. И вот это страдание, в котором они живут, оно потом и складывается. Потому что мужчина в своей ипостаси полностью повторяет все действия, которые делал его отец. Только с разницей в возрасте, но один в один, как отец. По своим поступкам, поведениям и так далее, и так далее, и так далее. И девочка один в один копирует свою маму как богиню, потому что действительно родители являются богами земными. И мы же их выбираем как богов земных, потому что когда мы идем на воплощение, мы их видим там, в выси своей, их светоносность, их красоту, их божественность. И мы доверяем их мудрости, считая, что ну, здесь-то они мудрее, чем мы. Они лучше-то знают. И мы на веру принимаем все, что они нам говорят. Они говорят, не верь. И мы не верим. Они говорят, не ходи туда, потому что там будет плохо. И мы не ходим. Они говорят, не надо этого делать, потому что я уже там был. И это привело к такому-то результату. И вот эти вот ограничивающие суждения, которые мы слышим и от родителей, и от бабушек и дедушек, от наших близких по роду, и от других людей, делают с нами злую шутку. Мы вместо того, чтобы идти в этот опыт и проверять его самостоятельно, насколько он нам подходит или не подходит, мы верим на слово и львиную долю опыта не усваиваем. И это мешает. И это мешает нам быть целостными, наполненными, мудрыми. Потому что нам кто-то когда-то сказал «нельзя». И мы поверили. И мы это приняли. И вот так вот происходит и во взаимоотношениях. И вот эта боль, ко мне обращаются многие, и мужчины, и женщины. И иногда пары приходят, если они хотят сохранить семью. Это, конечно, «песня» в кавычках, когда начинаешь видеть, когда ты видишь, что мешает паре принять друг друга, что мешает им любить друг друга, наслаждаться этими отношениями, как их гордыня, самость, вот это вот желание утвердиться, желание доказать, мочит друг друга с такой силой, что выжить очень сложно. А уж пребывать в расслабленном состоянии, пребывать в состоянии любви еще сложнее. Но в этом-то как раз И задача наша, чтобы мы научились относиться к этому как к игре, а не как к тому, что это является вот условием нашего пребывания. Если бы мы начали вспоминать, что мы все-таки сюда пришли для радости, научиться радоваться всему, что происходит в этой жизни, научиться с радостью принимать любой опыт, который к нам приходит, научиться с радостью принимать все, что нам приходит как опыт, потому что это и есть наш рост. Мы возмущаемся, боремся, требуем, доказываем и так далее, и так далее, и так далее. Но ни доказать не можем, ни быть счастливыми не можем. И, как правило, распадаются вот эти семьи, распадаются, расходятся. И одиночество начинает гложить каждого. Вы посмотрите, зайдите в любой Facebook, ВКонтакте, там, Твиттере там, и так далее, и так далее. Ведь очень много боли, которая там сквозит у одиноких и мужчин, и женщин. Почему одиноких? Почему боль? Потому что мы никак не хотим себя принять. Мы никак не хотим отбросить эти страхи, которые программами лежат у нас с прошлых жизней. Не хотим увидеть и почувствовать, что мы достойны любви, что мы созданы по образу и подобию Творца, а Бог — это и есть любовь. Мы боги, потому что также наши дети созданы по нашему образу и подобию. И кто может это сделать, находит в себе силы через это пройти. И когда открывается его божественная энергия любви и света в сердце его, он наполняется ею. И это дает ему состояние наполненности. Когда ты не чувствуешь одиночества, когда ты перестаешь зависеть от того, есть рядом кто-то с тобой или нет. Ты самодостаточен. Ты любишь себя и из себя весь мир, который прекрасен и которого не надо спасать. Потому что здесь все совершенно. Просто наши органы чувств, которые закрыты, не дают нам возможности это воспринять в полной мере. Точно так же и женщине. Когда она открывается для любви, себя полюбить, и наполняется этим состоянием, этой энергией, которая заполняет ее всю, и она начинает этот свет излучать в мир, она притягивает взгляды, она притягивает к себе людей, и люди начинают к ней идти. И вот как мне рассказывала одна женщина, которая уже в 50 лет к этому пришла, она работала на тот момент в одной как называется, брокерской компании или как называют, по продаже квартир. И у нее был день рождения. И так случилось, что ее напарница, которая в один день с ней родилась, или на день раньше, они, как правило, делали совместный стол. А тут та уехала в отпуск, и вот моя ученица, так называемая, делает фуршет или там накрывает стол, как сказать, по случаю своего дня рождения на работе. В этом состоянии, в котором она почувствовала. Она приходит ко мне и рассказывает. Говорит, слушай, это что-то такое невероятное было. Что бы я ни поставила на стол, все едят, не могут. Вот налетают, съедают и хвалят, не нахвалят. Я смотрю на это, думаю, как же так? Все вроде бы так же, как и в прошлом году. Все вроде бы то же самое. Но пришли люди из других отделов, которые я не приглашала. Я их и знать не знаю. Но они пришли ко мне. И тут тусня вокруг меня. Меня, говорит, забыли совсем. Но все вокруг меня. И я, говорит, я в центре, я сижу или стою. Я смотрю, как все вокруг меня там крутятся, вот постоянно находятся, едят, пьют, там тосты там произносят и так далее. Но им так классно. Им так здорово. Я чувствую, что мне здорово, но только я не понимаю, почему так много и почему так в этот раз. И когда я ей говорю, ну так это же твое состояние, это же твое, твой свет дал возможность этим душам почувствовать, что здесь магнит, здесь то, что притягивает, здесь вот это тепло, которое манит. И они идут на этот свет, да их душа сюда ведет, чтобы они, вот находясь в твоем свете, в твоей энергии любви, что-то в себе почувствовали, что-то в себе открыли, что-то в себе поменяли, что-то осознали, приняли, и тогда все по-другому. И когда человек открывается, в его семье происходят чудеса. Происходят чудеса с родителями, происходят чудеса с детьми, происходят чудеса на работе, происходят чудеса в обыденной жизни. Ты просто идешь. Ты просто идешь и улыбаешься, потому что тебе хорошо. И люди начинают тебе улыбаться. Люди обращают на тебя внимание. Люди к тебе подходят. Или на работе начинают на тебя обращать внимание. Или дома. То, что вы не могли много лет разрешить какие-то вопросы, вдруг вы осознаете, что вас приняли. И к вам тянутся, и вас любят, и с вами советуются, и мир меняет свои краски. И это здорово. Об этом можно говорить много. Только хотел бы я, чтобы наши слушатели задали те вопросы, которые их беспокоят или волнуют. И это будет более правильно. Потому что я могу рассказывать о своем опыте и о опыте других людей. Много. Эта тема бесконечная. Ну что ж, Виктор. Раз ты так желаешь, пусть так оно и будет. Давай посмотрим, какие за время выступления вопросы к нам пришли из чата Народнославянского радио, как снова, так и с старого сайта, также из канала YouTube. Татьяна Агаркова, вопрос в эфир. Дети начинаются и в случайных связях, часто по пьяни. Радикально тогда. Угу. Неужели душа ребенка выбирает этих родителей в тот момент? Ведь они даже и сами не знают толком друг друга. Нужно понять, что мы подходим к рассмотрению этого вопроса с точки зрения нашего трехмерного восприятия жизни. Я прошу прощения, я Татьяну благодарю за этот прекрасный вопрос, потому что он настолько классный и настолько большой, что на него отвечать и отвечать. Но я постараюсь коротко. Смотрите. Понимаете, в нашей жизни нет чисто хорошего и чисто плохого. Все относительно. Все относительно того, как мы смотрим на этот вопрос. Все относительно того, на каком уровне нашего сознания мы находимся. Из какого состояния мы этот вопрос пытаемся понять или принять, или разузнать, или получить информацию. Так вот, то, что вы спросили. Для того, чтобы душе воплотиться в этом мире, нужно женское и мужское начало. И иногда так случается, что кто-то из родителей не может. Страшно, боязно, больно, там еще чего-то. И для того, чтобы эти мужчина и женщина соединились, потому что душе нужна именно их энергия, она их вводит в состояние кого-то на вечеринке, кого-то на именинах, кого-то еще на чем-то. И вот то, что вы говорите по пьяни, что такое алкоголь? Алкоголь – это любящая энергия, которая просто позволяет кому-то из этих двоих расслабиться, или обоим, снять те тормоза, снять те ограничения, которые у них есть в трезвом состоянии. Иначе бы они никогда не соединились. потому что настолько они зажаты, настолько они, как сказать, вот в этих энергиях страха и всего остального, как сказать, пребывают, что они себе бы этого не позволили. А душе, которая идет на воплощение, им нужна эта программа, что она знает, что, например, эта связь приведет к тому, что эти энергии соединяются, она идет на воплощение через эту женщину, через эту маму. Эта мама дает ей то, что ей необходимо, свои вот эти программы, страхи, боль, прочее и так далее, а ей это необходимо, потому что, проходя через это, она только тогда может быть самодостаточной, может сама прийти, проходя через вот эти опыты и уроки, прийти к своему совершенству. И она знает, что мама будет одинока, или у мамы потом будут другие мужчины, и так далее и тому подобное. Но если чем меньше мама обращает внимание на ребенка, с одной стороны, это плохо, кажется, а с другой стороны, ребенок вырастает полностью самостоятельным, потому что он изначально учится делать все сам. И он не ждет помощи от мамы, и он не перекладывает на маму ответственность или обязанности. Он все умеет делать, и это его выручает по жизни, и он привыкает все делать сам, или она. И это позволяет ей или ему двигаться по жизни и достигать тех высот, которые закладываются именно с детства, именно в этом состоянии, когда ребенок самостоятелен, когда он изначально представлен себе. И наоборот происходит, когда за ребенка решает полностью мама, ребенок разучивается быть самостоятельным, и он приходит в мир, когда ему нужно быть другим, а он не может, потому что мама его отучила быть самостоятельным, отучила принимать решения, отучила быть там мужчиной или женщиной. И вот это вот как раз и есть разные стороны, которые нам нужно понимать. Поэтому выбор души священен, потому что это тот опыт, который каждая душа приходит принимать. И он индивидуален. И мы не знаем, какой опыт пришла получать душа и какая программа у этой души. Наша задача — видеть это и принимать это без осуждения. Это самое важное. А без осуждения — это значит из любви. Благодарю. Хорошо. Давай посмотрим дальше, какие еще вопросы к нам поступили. А дальше к нам пришел вопрос от Геннадия Романенко. Вопрос в эфир. Здравия. Как соединить аскезу с любовью в человеке? Когда аскезу делать или же повременить? Благодарю. Благодарю, Геннадий. Это очень важно. Очень классный вопрос. Что такое аскеза, да? Это ограничения. Это те ограничения, которые человек накладывает на себя для того, чтобы от чего-то защититься или оградиться, или там еще каким-то образом закрыться. Здесь очень важно понять. Во-первых, если вам аскеза, что для вас главное? Быть собой или соблюдать аскезу? Если вы хотите быть собой, то самое главное, вам нужно научиться себя принимать. Принимать и любить таким, каким вы есть. Это самое важное, потому что если вы приняли себя, если вы полюбили себя, если вы находитесь в гармонии со своим внутренним миром, со своей душой, сердцем, с каждым органом, с каждой клеточкой, и эта каждая клеточка вам светит и излучает энергию любви, будете вы заниматься аскезой, будете вы проводить время в медитациях, в скитах, значит, или там в горах, или в пустыне, не играет никакой роли, потому что вы будете это делать из другого состояния. А если человек идет в аскезу, но главный урок своей жизни, своего воплощения, научиться себя любить, не сделал, не пришел к этому, то это борьба. И он борется, борется, борется и борется. Он борется со своими страстями, он борется со своими страхами, он борется со своими предубеждениями, он борется со всем тем, что мы проходим в повседневной жизни, проживая вот в социуме. И когда характерно, что одна женщина мне рассказывала, они поехали в один из монастырей мужских, где старцы, за то ли благословлением, то ли получение информации, то ли получение там опыта. И один из мудрых старцев сказал такую фразу: «Вы, люди, не понимаете, что это мы у вас должны учиться преодолевать то, что вы преодолеваете каждый день в повседневной жизни. Мы здесь, в закрытом пространстве. Вы едете к нам за опытом, которого у нас нет. Мы себя закрыли от мира, и мы пытаемся в этом закрытом состоянии научиться принимать себя. Но это легче, чем находясь каждый день в том мире, который окружает нас разными энергиями, научиться быть собой». И это очень важно, это очень характерно. Поэтому прежде чем принимать аскезу, сначала станьте собой, а потом делайте, что хотите. Как сказал один просветленный: любите и делайте, что хотите. Благодарю. Хорошо, следующий вопрос. Елена Андреева. Всем здравия. Вопрос в эфир. Как исправить ситуацию с обидами на родителей и своим детям? Очень классный вопрос, Елена, благодарю. Что такое обида? Это как раз то самое, то, о чем мы говорили и в прошлой передаче, и в этой. Это когда мы приняли родительскую строгость или жесткость наших родителей зачастую, которые они излучали к нам, когда мы были маленькими. И мы вместо того, чтобы продолжать их любить такими, какими мы их выбрали, и такими, какими они являются, мы на них обиделись и закрылись. Им так же, как и нам, не хватает любви. Они такие же недолюбленные дети своих родителей, какими являемся мы. И поэтому мы точно так же транслируем эти обиды своим детям. Потому что то, что мы не получили у своих родителей, мы ведем себя точно так же по отношению к нашим детям. И вот эти обиды множатся. И сердце наше закрыто и болит, душа болит. И самое важное, что для того, чтобы развернуться и посмотреть на своих родителей, нужно прежде всего осознать, кто мы есть. Потому что как только мы начинаем себя принимать, мы начинаем смотреть на своего отца и на свою маму и видим их свет, который излучает их душа. И когда мы позволяем себе из любви наконец-то принять их любовь, которую раньше не принимали всю свою сознательную жизнь, мы вдруг начинаем чувствовать этот поток любви, который всегда шел от наших родителей к нам. И когда мы начинаем наполняться этой энергией любви, когда мы благодарим наших родителей, когда мы прощаем наших родителей из любви, когда мы принимаем эту энергию любви, как много меняется в нашем внутреннем состоянии, внутреннем мире, внутри нашего тела, как тело становится светоносным и расширяется во все стороны, за пределы этой Земли, до пределов галактики Млечный Путь и дальше, в зависимости от того, какая душа или какой дух внутри нас и какие задачи мы решаем. Поэтому это очень важно. Точно так же мы прощаем и своим детям, и себя прощаем. Самое важное — научиться из состояния прощать себе то, что мы себе никогда не прощали. Но это можно делать только из любви. Вот многие приходят и говорят: «Да я столько раз прощал свою маму, я столько раз с ней уже отрабатывал, столько раз я вот прощал своего отца, а ничего не происходит». Я говорю: «Конечно, конечно, потому что все, что вы делали, делали в медитациях, там, делая в каких-то там состояниях, которые входили, вы там не открывали свое сердце, вы просто наполнялись теми энергиями, которые проходили через вас, и вам становилось хорошо». Но совсем другая энергетика идет тогда, когда вы открываете свое сердце, портал своего сердца. Потому что это и есть запечатанная энергия вашей человеческой и божественной любви одновременно. И когда вы вот в этом состоянии принятия себя осознаете, что вы не тело, что вы не маленькое существо в физическом теле, беспомощное и загнанное, а вы божественная сущность, которая решает здесь многие-многие вопросы, которые важны не только вам, но и вашим родам, всем вашим близким, учительской системе, Творцу и так далее, и что вы достойны любви по праву рождения изначально, и вы смотрите на своих родителей не с точки зрения вашего трехмерного видения, а с точки зрения божественного плана, который открывается вашим внутренним зрением, и вы видите красоту своего отца и красоту своей мамы, и вы осознаете, что это и есть ваши земные боги, которые вас всегда любили и любят. И тогда уходят все обиды. И тогда налаживается взаимоотношения, которые не могли не налаживаться многие-многие десятилетия. И у меня таких примеров много. И вот это самое важное. Любите себя. Благодарю. Хорошо. Идем дальше. Следующий вопрос от Владимира из Мытищ. Здравия, Виктор. Какое образование давать детям в первую очередь, чтобы они твердо шли по жизни, техническое или гуманитарное? А то мне кажется, что если дать гуманитарное, то вырастут сопляками, без понимания, как и что делается, и в каким трудом. Благодарю, Владимир, за этот вопрос. Можно задать, точнее, я встречный вопрос задаю Владимиру, и важно, чтобы он, как бы сказать, его услышал. Владимир знает, какую программу пришли решать его дети? Какая программа у души каждого ребенка заложена, которую он пришел решать в этот мир через них? И действительно так важно гуманитарное или техническое образование? Мы однажды работали с одной женщиной, которая попросила нас связать ее со своими изначальными божественными родами ее души. Она была врачом, потеряла работу, но так как с мужем были натянутые отношения, и двое было сыновей, которые нужно было, как сказать, вот, растить, они тогда еще учились в школе. А муж, как бы сказать, свои вопросы решал, будучи в семье, свои вопросы решал именно, как сказать, которые у него были там долги по прошлой семье, долги по прошлым каким-то там коммерческим делам, которых он был завязан. И он там разрешал эти вопросы, не вмешивая свою семью, но при этом приносил минимальное количество денег, которое не решало задачу. А получать больше он почему-то или не мог, или не хотел. И женщина взяла на себя. И вот мы когда встретились, она говорит: «Вот, скажите мне, вот если я пойду вот там рентгенологом или там еще кем-то, вот там зарплата на 30 тысяч больше, это позволит мне там вот все-таки решить те вопросы материальные, которые вот у меня тут гроздями висят?» И ей идет ответ: «Ты осознай себя, что ты, как божественная сущность, обладаешь знаниями, многократно превышающими все те знания, которые вас пытаются как сказать, вложить вот через ваше медицинское образование, юридическое там и всякое прочее. Вы многократно знаете больше и можете целить людей, значит, менять их сознание и так далее, и так далее, если вы только осознаете, кто вы. Женщина настолько была подавлена своими вот этими эмоциями, своим страхом выживания, своим страхом, что она не справится, своим чувством ответственности, чувством долга и так далее и тому подобное, что она даже сначала не приняла этот вопрос, то есть ответ. Мы видели, мы понимали, что ей сказали суть. Отстранись от того, кто ты, куда ты идешь, вот в медицинском профиле. Неважно, кто ты, гуманитарий или технический, главное, чтобы это было из любви по душе. Если ребенок мечтает быть писателем, значит, он не просто мечтает. Это значит, его душе нужен этот опыт, и не просто опыт, а он пришел сюда через это писательское искусство дать знания, которые он принес с собой, и которые начнут распаковываться у него по мере того, как он начнет этим заниматься. Или у нас очень много людей пришло, например, из планеты Венера. И души, которые были на планете Венера, они проходили опыт какой? Опыт артистизма. То есть это певцы, музыканты, актеры, значит, как танцоры там, и так далее, и так далее, и так далее. Это люди искусства, которые через искусство, через техники, которые они там познавали на Венере, они пришли сюда, в этот мир, и наполнить этот мир музыкой, пением, танцами и так далее, и так далее, и так далее. Потому что эти энергии, звуковые энергии нам очень многое помогают. И у них задача через это пройти и через это воплотиться и получить свой колоссальный опыт. Кто-то наоборот пришел, например, из Марса, где были в том числе и в свое время и материально-технические задачи, которые он решал, или там с других планет, где логика материализм там превышает, и человек пришел сюда познать, как из любви научиться взаимодействовать с техникой, техническими приборами, и быть независимым от них, а просто принимать, принимать их как вспомогательное средство, а не главное в нашей жизни. Ведь что произошло? Появился навигатор. Теперь скажите, кто ездит по ощущениям? Только люди, которые двигаются внутри себя. Все остальные ездят по навигатору. Люди забыли, что такое карта. Люди перестали читать карту, читать пространство, чувствовать себя, чувствовать пространство. Они едут по навигатору. Как навигатор поведет, так и не едут. Потому что навигатор лучше знать. А чуйка где? А интуиция где? А ощущение пространства где? Это же сужает наши возможности, потому что мы становимся зависимыми от этого навигатора, от этого технического устройства. А если мы чувствуем себя, если мы включаем свою чуйку, я очень много раз попадал на ситуацию, когда меня учили: чувствуй, доверяй своей интуиции, а не навигатору. И были моменты, когда я доверял навигатору и попадал в пробку и стоял по 40, по часу. Мне до момента места встречи, где у меня работа запланирована, пешком пройти 15 минут. А я почти час стоял в пробке, не мог проехать. Потому что я поверил навигатору, который меня повел и завел в пробку. Но я понимал, что это пробка вовнутри меня. И как только я разрешил эту ситуацию, пробка рассосалась. Это первое. Как только я чувствую, что нет, навигатор говорит, поверните направо, а я чувствую, нет, налево. И я поехал налево. И все начинает складываться. И дорога выстраивается совершенно по-другому. И вот это очень важно. Поэтому слушайте своих детей. Спрашивайте их, что они хотят, что им важно. Потому что поймите, мы, что то, что является силой, Мы даже не догадываемся, что такое настоящая сила. Мы привыкли силу физическую воспринимать как основную. Это неправильно. Сила духа – вот что главное. Сила воли – вот что важно. Сила мысли – вот что основное. Физика на последнем месте. И если мы хотим, чтобы наши дети были гармоничными, то дайте им возможность быть таковыми, какими они пришли себя сделать. Это их уроки, это их задача, это их жизнь. И наша задача – помочь им обустроиться в этой жизни до момента, пока они сами начнут за себя отвечать. Как правило, по законам, всем законам Вселенной, 21 год. Когда исполнится ребенку 21 год, по всем законам Вселенной, вы ее должны отпустить на все четыре стороны и дать ему полную свободу жизни. Вы больше не отвечаете за него, по сути своей. До 21 года это ваша обязанность. Благодарю. Я тоже немножечко, если позволишь, отвечу нашему другу Владимиру из Мытища. Да. Вопрос, кого мы считаем гуманитариями, и почему такое сложилось впечатление, что все гуманитарии слюнтяи, сопляки. Мне кажется, здесь как раз та самая ситуация, которая называется подменой понятий. Да. Вот когда я вижу девушек расфуфыренных, коротких, не пойми, что так назвать юбками даже невозможно, с выпученными вперед верхними достояниями республики, с двумя высшими, так сказать, обзорами, я спрашиваю, а для чего вы так одеваетесь? Они говорят, ну это же красиво. Вот это подмена понятий. Это сексуально. Это развратно. Это привлекательно. Но это может быть некрасиво. И наоборот, красота может абсолютно не относиться к сексуальности, распутности, привлекательности и так далее. Ну, например, радуга в небе — это красиво, но это же не сексуально. Угу. Смех ребенка — это красиво, да, но это не сексуально. И так далее и тому подобное. Вот здесь как раз произошло, подмена понятий произошла, на которую наш друг Владимир очень хорошо, на мой взгляд, попал. Я думаю, что, например, боксера или каратиста, закончившего институт спорта какой-нибудь, да, гуманитарный институт, назвать сопляком или слюнтяем не получится. Ну, попробуй так сказать, да ты сопляк. Ну и что будет дальше? И дальше будешь сопли долго вытирать. При этом, например, инженеры очень часто бывают такими ботанами, которые в жизни толком ничего не могут сделать, и построить свою жизнь не могут. Да, они умеют за компьютером что-то делать, может, посчитать что-то способны, но не более того. А в жизни они вообще никто, и звать их никак. Ну, ботан ботаном. И всю жизнь он такой ботаном и остается. Так да, что, да, Владимир, да. Кого вы решили так обозвать? Сейчас как набегут каратисты с биатлонистами. Можно я дополню еще. А если еще, например, вот ребенок воспитывается или обучается, например, вот в семьях, которые чтут древние традиции воинского искусства, такие как Спас, например, да, то там, извините меня, если ты владеешь бесконтактным боем или просто воздействием на человека бесконтактно, попробуй сказать писателю, поэту или там художнику, или, как сказать, артисту, что ты вот там такой-то там недоделанный. Вы знаете, не получится. По одной простой причине, потому что это тут же будет стерто с его памяти. Человек просто даже не поймет, что произошло. Более того, даже те же, которые вот каратисты там, или там боксеры там, и так далее, когда наши ребята вышли на ринги, но из другой ипостаси, вот с тех бойцовских наших традиций древних, все каратисты вдруг перестали занимать ведущие позиции, потому что они ничего с нами сделать не могли. И для нас, для русичей, фактически все так называемые восточные сцены единоборств были закрыты, потому что нас испугались. Испугались, потому что мы владеем теми изначальными энергиями и условиями, которые у них потеряны. И мы им специально не давали, потому что если бы мы им дали эту полную картину, то они бы уже давно друг друга разорвали на части. И поэтому все знания хранятся на Руси до сих пор. И это очень важно. Поэтому давайте будем любить наших детей и давать им возможность самим определять свое будущее. Благодарю. Хорошо. Следующий вопрос от Владимира из Мытищ. Виктор, если за каждым младенцем стоит целая очередь на воплощение, может быть, мы тут что-то неправильно делаем? И если делать правильно, то очередь душ будет рассасываться и возникнет дефицит душ. То есть люди в идеале начнут рожать бездушных мутантов, которые отбросят человечество назад, так сказать, в трясину зла. Собака бегает за собственным хвостом. По-моему, ваша теория очереди душ хромает. Во-первых, нужно понять, что до того, как был опыт, или точнее начался опыт, великий опыт прохождения жизни на планете Земля, до этого были опыты, которые проходили, я в том числе проходил, точнее моя душа проходила, и мой дух проходил, на других планетах. На таких, как Марс, который сейчас закрыт, Венера, которая была закрыта, Малдек, который разлетелся на мелкие кусочки от взрыва, значит, и других планетах, Цефея и так далее, и так далее. Так вот, получая там колоссальный опыт, значит, воплощений и проходя те уроки и опыты, которые, как сказать, там мы получали, потом мы пришли на Землю, и на Земле мы получаем этот колоссальный опыт. Так вот, все эти души, которые проходили там и проходят здесь этот опыт, их очень много. Почему они стремятся на Землю? Во-первых, потому что планета Земля — это уникальное пространство, где мы с помощью, через физическое тело, находясь в физическом трёхмерном пространстве Земли, можем через различные опыты той физической работы, которую мы делаем, именно этот опыт получить в максимально короткое время. То есть, образно говоря, кто-то пришел и, как вот, помните, Ельцин, когда перед тем, как стать президентом, как, кстати, это самое, рассказывал, будучи первым секретарем, как он, прежде чем стал прорабом, а потом начальником смены или участка, как это самое, он прошел все строительные специальности. Все. От плотника, печника там, и так далее, каменщика и так далее. И так тоже многие проходят. Очень много людей, которые проходят в этом воплощении, многие так называемые как опыты, которые им нужны. И в процессе жизни кто-то проживает в одной жизни практически многие жизни. Вот я посчитал, у меня фактически уже 5 жизней. 5-я жизнь, которую я живу. Потому что это все опыты, которые мне были нужны. И сейчас самое главное, самое важное, что в этом воплощении мы пришли сюда получить уникальный опыт, которого никогда не было. Это уникальный опыт Творца. Это восхождение или вознесение в 5-е измерение, с 3-го в 5-е, в физическом теле. Раньше мы уходили с Земли, оставив это бренное тело. Эту оболочку или этот скафандр, биоскафандр, в котором находится душа, мы оставляли, уходили туда, там очищались, смотрели, как сказать, восстанавливались в своих, как сказать, энергиях, соединялись с ними, проходили, посмотрели, где, в чем мы допустили, как бы сказать, неточности. Ни ошибки, ни точности, где мы залипли на каких-то вещах, и где мы не услышали подсказки, не увидели помощь, которую нам протягивали для того, чтобы обойти это залипание и пойти на, как сказать, решение тех вопросов или получить тот опыт, как сказать, полностью, который нам нужен был. И это было много-много-много воплощений, пока мы не осознавали и так далее. Так вот, сейчас очень важная задача – в физическом теле вознестись в пятое измерение, и физическое тело должно соответствовать этому состоянию. Поэтому души идут за этим уникальным опытом, и стоит очередь, потому что там триллионы душ, а здесь всего 7,5 миллиардов. А за то, чтобы души, вы говорите, бездушных, во-первых, за то, какая душа приходит на воплощение, отвечает кармический совет Земли. Этот кармический совет Земли очень тесно связан с кармическим советом Вселенной. И идет очень мощный отсев, потому что, во-первых, роды смотрят за тем, как вы трансформируетесь, как вы проходите этот опыт, как вы, какие вы допустили оплошности или неточности, которые не позволили вам усвоить этот опыт полностью в предыдущем воплощении. И поймите одну простую вещь, что пока вы не прошли этот опыт, вы не можете стать просветленным. Пока вы не усвоили какую-то ступеньку в своем развитии, вы не можете подняться на следующий. А если перепрыгнули ее, то так сложатся условия, что вы вернетесь за этим опытом, независимо от того, сколько вам лет или в каком воплощении, потому что этот опыт остался без усвоения. Поэтому очередь была, есть и будет по одной простой причине, потому что сюда многие хотят попасть. Многие, поверьте мне, это даже не один к десяти, как мы поступали в университет или в институт и так далее, а много раз выше. И лучших из лучших, которые там проявляют себя как лучшие из лучших, направляют на воплощение, потому что, с одной стороны, им нужно завершить этот опыт, а с другой стороны, через них идет решение очень многих вопросов наших родов. И поэтому душ, которые бы хотели прийти, но не могут, потому что не достигли того уровня, который позволяет им проходить, очень много. Это первое. И второе. Если душа, напомню, я говорил это в предыдущем своем выступлении, в предыдущей передаче, если душа в каждый момент времени, а что такое момент времени? Это в нашей секунде существует 10, то есть 1700 мигов и 10 в девятой степени сигов. Это секунда времени. Представляете, какое огромное пространство временное существует в линейном времени, которое мы не знаем, потому что все наши возможности сужены. Так вот, в данном случае, что в каждый миг или в каждый сиг наша душа принимает самое лучшее решение на данный момент. А если она принимает самое лучшее решение, может ли быть достигнута ошибка? Нет. Исключено, проверено многократно, тысячекратно, миллионы раз разными душами в разных воплощениях. Не получается так, потому что душа четко знает и четко идет по этому опыту. Но если она понимает или чувствует, что вам нужен какой-то опыт, который вы вроде бы уже отработали, но где-то происходит залипание, она видит, да, залипание происходит, потому что там еще есть микродоза, которую вы не усвоили, а эта микродоза и является той липучкой, за которой вас цепляет все время, как крючком. И пока этот крючок не будет перестанет цепляться, как будто вы берете в стекло, кидаете крючок, пытаетесь стекло зацепить. Вот когда вы станете вот таким стеклом или прозрачным полностью, опыт усвоен окончательно, и уже зацепить вас на этом невозможно. И вот тогда вы двигаетесь дальше. Но на ваше место приходят те души, которым надо дальше двигаться. Более того, я вам скажу, открою маленький секрет. Здесь живут души, которые находятся во втором измерении. И есть души, которые первый раз появляются на Земле. Они вообще смотрят на это все первый раз первый раз в своем воплощении. И поэтому эти души дальше будут приходить, потому что уникальный опыт. Сейчас вокруг планеты Земля огромное количество различных сущностей, которые смотрят на нас, перенимают этот опыт, взаимодействуют с нами, пытаются нам помочь разными способами. Но есть и те, которые хотят паразитировать на нашем неумении и незнании через то, что забирают нашу энергию на себя, потому что мы не хотим ею воспользоваться для перехода. Не умеем, не знаем, закрыты и так далее и тому подобное. Вот такая ситуация. И каждого у нас есть выбор. Поэтому очередь сюда огромная. И души сюда идут за уникальным опытом. И мы с вами здесь точно так же за этим. Благодарю. Также хотел дополнить, но, в принципе, ты все уже сказал, здесь даже особо дополнять-то нечего. Есть минимум, который должен быть исполнен для того, чтобы все нормально существовало. И в этот минимум пока мы как-то особо не вкладываемся. Ну, такой сейчас вперед идет. Хотя даже если минимум не выполняется, программа корректируется. Это тоже парадокс такой. Но а уж как касаемо максимума, это вопрос уже не к нам. Максимума достигнуть не получится, потому что огромное количество миров — огромное количество вселенных, так что с душами проблем не будет никогда. И верно, да. Да, то, что здесь мутантов будет бездушных рожать, нет. Мутантов будут рожать, даже если душ переизбыток будет, в том случае, если люди не готовы рожать нормальных детей. Вот к чему вы приспособлены, на что вы годитесь, то вы и получаете. И потянется именно та душа, душа мутанта и злодея, который будет вас шпилить, долбить постоянно и будет вам мозги на место ставить, чтобы вы поняли, что так делать нельзя. Да. Идем дальше. Татьяна Беленко. Реплика в эфир. Если душа приходит в наш мир, чтобы пройти опыт нелюбимого ребенка, то она не притянется к благополучной любящей паре, а скорее к такой, где мама, узнав, что она беременна, придет в ужас, и ребенок, еще будучи в утробе, испытает, что такое быть нелюбимым. И дальше все по сценарию. Скажу так: если действительно пара находится в любви, там все нормально. Там души притягиваются из высших миров, из древности, оттуда, откуда. Как бы сказать, приходят именно мудрые, сильные души на этот период перехода, потому что нужно помогать человечеству и тем людям, которые еще не осознаны и, как бы сказать, находятся в спящем состоянии. Именно себя вспомнить, проснуться и разворачиваться к себе. Вот. Тогда да. Вот. Но, как правило, скажу так, что иногда мы за любовь принимаем все, что угодно, и хорошие отношения — это тоже вопрос, что такое хорошее и что такое нехорошее. Вот. Потому что я вам скажу, что люди, которые любят друг друга, они счастливы. Они счастливы, и они, знаете, называется, они совершенно отдельно живут от этого, ну как сказать, их любовь защищает их от всего того негатива, который вокруг творится. Потому что когда люди живут в гармонии, они вокруг них, вот это поле любви, оно как бы как шар, в котором они постоянно находятся. Как вот нам как-то показывали, ну, когда рекламируют фармацевты, как сказать, как работает таблетка, что вот таблетку принял, и таблетка вокруг тебя создает вот это поле, ауру, как сказать, шар, который не позволяет вирусам проникать в твое поле. Так это о любви. Но таблетка здесь ни при чем. Потому что таблеткой ты себя не вылечишь никогда и ни при каких обстоятельствах. Почему? Потому что духовное лечится только духовным. А материальным духовное лечить невозможно. Если вы заболели, то ищите причину прежде всего внутри себя. Если вам плохо, ищите причину внутри себя. Если вас обижают, ищите причину внутри себя. И поэтому самое важное, самое главное, да, что душа приходит именно за тем опытом, который позволяет ей развиваться. И неважно, через любимых, через нелюбимых, роли не играет. Главное, чтобы мы это приняли и понимали, что это опыт ее, и позволяли этому опыту проходить или свершаться и проходить этот опыт без нашего вмешательства, без нашего хорошего, без того, что мы называем хорошим, без того желания, которое мы, как сказать, когда своим хорошим ломаем то, ради чего эта душа пришла. Вот это очень важно. Благодарю. Здесь, наверное, надо в очередной раз употребить слово «любовь» в том смысле, что очень много у людей сейчас, опять же, подмен понятий. Да. Вот как мы говорили про то, что многие воспринимают сексуальность за красоту, некоторые воспринимают какое-то образование за слюнтяйство или соплячество. И вот здесь про любовь в очередной раз. Да, поговорим про любовь. Так вот, на мой взгляд, люди употребляют слово «любовь», не понимая вообще смысла этого слова. Например, я слышал такое выражение. Вот распалась такая замечательная пара, но они же 3 дивана сломали за год, так любили друг друга. Прекрасное выражение, так же, как из серии «На похоронах 3 баяна порвали», да? Вот из этой же серии. Но у этой пары родился дебил, полный дебил вообще, который никчемный абсолютно. Ну, казалось бы, да, любили там каждый вечер, чуть ли не там, не до утра соседи с ума сходили, диваны трещали, но при этом родился дебил. Так это не была любовь. Любовь – это не то, что кто-то воспринимает по-своему. Любовь – это цельное общее состояние ведания, понимания, восприятия и отношения. Да. У него есть и все в этой любви. Вот это надо понимать. А у нас часто так: любовь, любовь. Да, любили, а дебил родился. Не родится дебил, если нормально относиться к жизни, если по-настоящему любить эту жизнь и любить все в этой жизни. И жизнь в любви. Можно я подправлю немножко? Конечно. Значит, у меня был друг. Я рассказывал в одной из своих первых программ, что такое душа. Так вот, когда они очень часто упоминали в своих разговорах с сарказмом, с насмешкой, с таким, значит, стёбом, вот людей, как, кстати, все время такие вот колкости. Да, дебилы, да, дауны, да, вот дураки, да, вот, как, кстати, вот такие безмозглые там и так далее. И это не только у них, это они переняли от своих родителей, потому что у родителей тоже такая же была тенденция именно людей оценивать именно через вот такое выражение, вот там то дебил, то даун, то еще чего-то, недоразвитый. И вот у этих людей по закону причины и следствия и рождаются те, кого мы называем дебилами. На самом деле это урок, который эти люди или эта душа притянула себе, чтобы в своей гордыне научиться любить эту душу, которая пришла к ней специально в этом состоянии, научить. А так как души детей, дети – это наши духовные родители, то есть наши духовные воспитатели, наши духовные учителя, которые из любви к нам пришли нам дать этот бесценный опыт. И я видел, как эти мои друзья бывшие, как они были беспомощные, как они были унижены, как они были раздавлены, что у них таких прекрасных, они, кстати, оба учителя, преподавали в школе и, как сказать, считались в коллективе на хорошем счету, они такие примерные, они такие классные, они такие правильные, они такие культурные родители. И вдруг у их детей рождается внук даун. И вот это был удар ниже пояса. И как я тогда еще занимался спасательством, и, в общем-то, сделал несколько попыток разъяснить им, чтобы они попросили прощения у всех людей, которые они считали дебилами, у всех душ, которых они унижали своим оценочным суждением, и таким образом, потому что оценка — это злоба, это негатив, это ненависть. А ненависть убивает того, кто эту ненависть транслирует в мир. Они так и не поняли меня поначале. Но когда мы начали работать с детьми, потому что им тоже этот опыт был нужен, и они точно так же отрабатывали этот родовой опыт, как сказать, родовую программу, как сказать. И там благодаря маме, девочке или женщине молодой, которая вот родила этого ребенка, она умница, она раскрылась, она поверила, она пошла, она открыла свое сердце, она сдала столько любви этой душе и мужу своему, и родителям своим, и тёще, это свекрови со свекром, и родам своим, что все начало меняться. И душа через полгода после нашей работы завершила этот опыт и ушла. И они родили вместо этого ребенка здорового, абсолютно здорового ребенка. Сейчас радуются, счастливы и готовятся стать еще раз родителями. Вот такая ситуация. А папа, то есть, ну да, папа с мамой или мои друзья бывшие, как сказать, вот они до сих пор никак не могут усвоить этот урок. У мамы 3 позвоночные грыжи, у папы 2 пупочные грыжи, как сказать, и 2 позвоночные грыжи. И то, что они раньше тянули на себе и доказывали всему миру, какие они классные, теперь они ничего не могут, потому что боль, которую они себе создали и как сказать, с которой живут, не дает им больше перенапрягать свое физическое тело и доказывать через физические усилия и зарабатывание, как сказать, какие они классные. Теперь их осталось подумать о душе, но пока никак. Пока сложно. Но вот так вот каждый проходит этот опыт, и каждый проходит свои уроки в этой жизни. Благодарю. Хороший пример привел. Я когда говорил, то никого не называл дебилами, просто уточняю, а просто говорил, что вот таких семей дебилы рождаются. Идем дальше. Да-да-да, я это понял правильно, да. Ты не оценивал, да. Ты просто говорил, да, как опыт, да. Вопрос эфир от Андрея из Екатеринбурга. То есть, почему я это уточнил? Ну, во-первых, чтобы снять обострения, которые могут появиться, да, и да, кто-то мог подумать, что я кого-то называл. А во-вторых, я показал пример, что не надо никого называть. Это медицинский термин «дебил», и не более того. А называть дебилами, чтобы надо быть самому медиком и в этом вопросе разбираться. Вопрос эфира от Андрея из Екатеринбурга. Как повысить уровень энергии, в скобочках отношений, если мужчину недолюбили родители и жену недовоспитали, так как родители были заняты работой, а детьми им некогда было заниматься. А теперь дети 90-х сами наступают на эти грабли, став родителями. Все повторяется, то есть. Абсолютно верно, да. Опять же, давайте посмотрим, что мы выбрали этих родителей. Душа, ваша душа, Андрей, выбрала этих родителей не просто так. И душа вашей супруги, вашей жены выбрала своих родителей тоже именно по этой причине, что только через них, только проходя через этот опыт, который проходят ваши родители, и только через те энергии, которые были в ваших семьях, и через эту недолюбленность, и через осознавание, свое ваше осознавание, что вас недолюбили, что вы теперь не можете дать полноценно энергию любви своим детям, здесь выход только один. Во-первых, нужно разворачиваться к себе. Нужно начинать все с себя. Вы для этого и пришли, чтобы вот пройдя через вот эту недолюбленность, осознав эту недолюбленность, осознав, что вам не хватает любви, нужно открыть ее в себе, потому что вы изначально все время смотрите куда? Во внешний мир. Вы оттуда хотите получить любовь, а это не работает. Любовь в вас, в каждом из нас, в каждом нашем, в каждом из нас, в нашем сердце есть энергия любви. И ее достаточно для того, чтобы вы могли быть наполнены и излучать эту любовь в мир, как солнце излучает на всю планету Земля, и не только на планету Земля, а вообще на всю Солнечную систему. И вот вам нужно стать таким же солнцем, и каждому из нас нужно стать таким же солнцем, открыв свою любовь в своем сердце. И вот как только вы начнете опять же принимать себя, как только вы перестанете думать, что вы в чем-то несовершенны, как только вы перестанете вот чувствуя себя, вот чувствуя свой поток любви внутри себя и наполнившись этим потоком, потому что только из полного источника можно напиться. Если вам не хватает, вы не можете дать, вы будете только потреблять, пока не напьетесь. И пока из вас не начнет излучаться или изливаться вот эта энергия. Точно так же и ваша жена. Учитесь у ваших детей. Души детей, которые сейчас пришли к нам, души детей, которые пришли после 2000 года, это совершенно другие души. Души детей, которые пришли к нам вот после 2012 года, 2012 года, это еще более совершенные души. Это такая глубинная мудрость и сила, которая много видит, знает, и они не подвержены нашему влиянию, они не зависят от нас, они самодостаточные, у них отсутствуют программы страхов перед нами, боли, обиды, вины, еще чего-то, то, что мы носим в себе как программы отработки. И здесь очень важно осознать, что если вас недолюбили, вы это уже знаете, значит, либо самому, либо идти к тому, кто может вам помочь открыть ваше сердце, снять эти программы, снять те обиды, боль и все прочее, что вы там носите в себе, и помочь вашей супруге, вашей жене точно так же снять на сердце вот эти блоки, которые там закрывают ее любовь. И вот только тогда вы сможете и дарить свою любовь, и принимать ту любовь, которая излучает души ваших родителей. И это очень важно. По-другому не получится, потому что вы развернуты во внешний мир. И в этом ошибка. А точнее, в этом заблуждение ваше. Потому что все находится только внутри вас. И внутренний ваш мир отражает все то, что происходит в мире внешнем. Нам всем не хватает любви своей к себе. И этому нужно учиться. Мы за этим сюда пришли. Благодарю. Следующий вопрос от Владимира из Мытищ. Зачем любить женщину или не мифический свет, или еще кого? Когда можно любить источник всего тут. Это великолепный космический корабль, приютивший нас, Землю. Все. Такой вопрос. Ну, я бы так сказал. Тому, кому нужно получить опыт взаимности в любви, тому нужно научиться любить. Любить себя и любить все сущее, в том числе и женщину. Женщина — совершенное творение Отца Абсолюта, Бога или там Создателя, или великого главного архитектора и так далее, как угодно называйте. Это совершенное создание. И задача женщины — научиться себя принимать такой, какая она есть, принимать себя как совершенство. А когда она не принимает себя как совершенство, то тогда она начинает одеваться специфическим образом, чтобы на себя обратить внимание, краситься, значит, или там татуировки наносить, или пирсинги, или еще чего-то, или так далее, или уподобляться там, например, мужчинам, которым она хочет нравиться, и прочее. А это уже называется растождествление с собой. Ты уже не тот, кем ты должен или можешь быть. Это первое. Знаете, любить Бога, который нас изначально любит, очень просто. Потому что эта любовь идет к нам, и пребывать в ней комфортно и прекрасно. А вот полюбить того несовершенного, который также нуждается в твоей любви, как и ты в этой любви, в этом задача, которую мы пришли решать. И сколько бы мы ни медитировали в том, что вот нас оттуда, из космоса приходит божественная любовь, но если мы не научились эту любовь транслировать в мир, и если в этом мире эта энергия не преобразовывает вокруг нас пространство, не делает его гармоничным, значит, извините, мы не то принимаем и не то транслируем. Как тут недавно один мой знакомый рассказывал, он столько опытов прошел, он где только не был, какие только посвящения он не проходил, какие только это самое, как сказать, трансформацию он не проходил. Он всех любит, он всех, он излучает мир, говорит: вот я пришел в одну компанию, значит, к друзьям, а там сыр-бор, там они выясняют отношения, там ругаются. Я сижу, смотрю на это и посылаю им любовь. А они ругаются, а у них там треск, пыль, как сказать, и так далее, и тому подобное. Я говорю: послушай, дорогой, вот ты посылал любовь. Покажи мне место, откуда ты ее посылал, если она у тебя закрыта. Вы бы видели его глаза. Это первое. И второе. Я говорю: понимаешь, разница в чем? Если ты любишь и живешь из любви, это значит, ты излучаешь в мир тот свет и любовь, которой ты переполнен. И не надо никуда ее изливать специально, направлять или там еще чего-то делать. Ты просто есть свет и есть любовь. И если ты пришел в пространство, где кипят страсти, тебе ничего не надо делать. Тебе просто надо быть в этом состоянии. И страсти улягутся сами и очень быстро. Мы получили очень уникальный, прекрасный опыт с моей супругой, когда поехали на Стрельную гору. Есть очень уникальное место – место силы – Стрельная гора в Жигулевских горах. Мы туда приехали, и пока шли, смотрим, а там как бы скала, туда вроде бы нельзя проходить. Но люди проходят, потому что им интересно, вид прекрасный, на Волгу там открывается и так далее. Мы пришли туда, машин полно, людей полно. В основном молодежь. И там галдёж, мат-перемат, как с этим, там кто-то распевает, кто-то там выясняет отношения, кто-то там чего-то там. Ну, как молодежь наша, когда распальцовки идут, как с этим, они же там крутые, доказывают, какие они, как с этим, классные. Это все именно вот от отсутствия любви. Мы посмотрели на это, супруга смотрит на меня и говорит: это что? Если здесь такое мощное место силы, почему же оно не трансформирует вот эти энергии негатива? Я ей говорю: понимаешь, это место силы уникально чем? Вот чем ты пришел сюда, то здесь и усиливается. Пришел с негатива, негатив усиливается. Пришел с энергией любви усиливается. Я говорю: наша задача какая? Пребывать в состоянии. И посмотрим, что будет. Мы с ней сели, обнялись и вошли в себя. В этом состоянии, в потоке, в своем гармоничном вот этом состоянии. Вы знаете, я не знаю, сколько прошло времени, сколько минут мы так сидели с супругой. Но, знаете, я очнулся от того, что вокруг нас была тишина. Причем люди все были те же. Вот все были те же, которые были, когда мы пришли туда. Но они не ругались. Они не матерились. Они разговаривали почти шепотом. И разговаривали так мягко. И кто-то вообще просто сидел и созерцал красоту. Кто-то там снимал другого или там еще как-то, как сказать. Но они просто сидели, кто-то обнимался, сидел, им было хорошо. Дети перестали плакать, требовать чего-то от родителей, перестали бегать. И все как-то так спокойно, и все какие-то такие расслабленные, такое состояние благостное. И мы так смотрим на это. И тут подул ветер, и с меня снимает шляпу. Точнее, не с меня, а со супруги. Супруга была в шляпе, потому что был солнечный день, и она шляпу одела, как бы сказать, чтобы не... И шляпа-то раз слетает. И ребята, которые находились рядом, когда мы пришли, они там распальцовки, матом, причем и девочки, и мальчики, не разберешь. Вдруг, значит, бегут, значит, ловят эту шляпу, чтобы она не улетела со скалы, как сказать, туда вниз, а там далеко бежать. Но перехватили и несут, и, знаете, вот разговаривают на прекрасном, мягком русском языке. Доброжелательно. Из этого состояния внутреннего такого, знаете, вот умиротворения. И мы смотрим, куда только делась эта пыль, которую они тут несли. Пурга, вот, которую они тут поднимали. Они другие. Они смотрят на нас и на мир и не понимают, что произошло. Им не хочется выяснять отношения, им не хочется ничего доказывать, им не хочется вот эту пыль и мишуру вот эту разбрасывать. У них такое благостное состояние, что те, кто пили, прекратили пить. Те, кто ругались, прекратили ругаться. Те, кто там выясняли отношения, прекратили выяснять отношения. Просто вот мы смотрели на это, на эту идиллию. И сами благоговели от того, как без слов работает поле любви. И ничего не надо делать. Ты просто будь. Будь любовью. Все. Точка. Само разрешается. Вот так это работает. Везде и всюду. Благодарю. Напоминаю, что мы сегодня общаемся на тему «Как человека и любовь соединить вместе». Это вторая часть. И сегодня мы говорим про мужчин и женщин. Вот, наконец-то, пришел вопрос про мужчин и женщин от Алины из Бишкека. Отлично. Если перед свадьбой у обоих были общие цели и возможности, соответственно, появились обязанности. Но потом женщина осталась их выполнять, а мужчина отчасти перестал. Например, сменил род деятельности. И теперь он не может также содержать семью. Говорит, ты же не хочешь жить на мою зарплату? Значит, ты сама выбрала путь тоже пойти на работу. Что делать? Расходиться? Каждый из нас выполнил общую программу. Да здесь это как раз главный вопрос. Благодарю, Алина. Прекрасный вопрос. Смотрите, что происходит в семьях, когда двое вот недолюбленных встречаются. Да, они прекрасны, у них прекрасные задачи, цели, они прекрасно их обсуждают, когда вот... как они будут жить, как они хотят жить, какой бы они видели свою семью там, и так далее, и так далее, и так далее. В чем главный вопрос, или один из главных вопросов, которые еще разрешаются в семье через семейные отношения? Это чтобы каждый стал собой. То есть только через женщину мужчина становится мужчиной. И только через мужчину женщина становится женщиной. То есть мужчина становится мужественным, а женщина – женственной. Как это происходит? А происходит это тогда, когда вы осознаете свои роли, которые вы взяли из прошлой жизни, когда были маленькими, когда были подростками, когда учились, когда договаривались создавать семью и так далее и тому подобное. Ведь вы фактически, создав семью, вы копируете то, как живут ваши родители. Каждый копирует и переносит в этот мир или в эту семью вот тот прототип, который был в вашей семье. Или наоборот, доказывайте своим родителям, что вы другие, и что вы можете жить по-другому, и что вы хотите жить по-другому, и будете жить по-другому. И это тоже есть и страх, и гордыня доказать, что я другой, и что я выше, чем мои родители. Вы не выше и не ниже. Вы просто пришли получить свой уникальный опыт в этот мир. Так вот, что происходит. Мужчина обеспечивает семью. Главная задача мужчины – это содержание семьи. Сделать так, чтобы семья жила в достатке. И мужчина – добытчик. Главная задача мужчины – зарабатывать, обеспечивать, украшать, заботиться, защищать, оберегать. И вот это вопросы, которые мужчина решает. Главная задача женщины – наполнять пространство энергией любви и своей любовью, которая находится в сердце женщины, источник находится в сердце женщины, своей любовью окрылять своего мужчину, чтобы он был способен на подвиги, чтобы он был способен идти и делать то, что нужно для семьи. Поэтому и говорят: мужчина – голова, женщина – шея. Что такое шея? Это не то, что вертит головой, как хочется. Нет, это глупость. Голова отлетит или заклинит. Задача женщины, получая информацию на уровне интуиции, чувствования, потому что главная задача женщины – чувствовать, а не умничать. А многие женщины что делают? Умничают и доказывают, какие они умные, какие они сильные, потому что их так приучили мамы, особенно одинокие. Я выживаю, и ты выживай. И в этой в жизни ничего даром не достается, и за все надо платить. И вот с этой иллюзией и с этой программой многие женщины приходят строить свои семьи. Что они делают? Они на равных с мужчинами идут на работу, они стараются заработать не меньше, чем мужчина, то и больше. И начинает этим кичиться. И начинает доказывать мужчине, какие они крутые. Только в этом как раз и ошибка. А точнее, в этом как раз и иллюзия, и заблуждение, которое приводит к той боли, которая порождается в семье. Женщине не надо доказывать, что она может больше. А если она может больше и понимает, что мужчина по каким-то причинам не может принять это, принять не потому, что он слаб, значит, ему нужна помощь не в виде жалости, не в виде осуждения, не в виде понукания или там принуждения, или там еще чего-то, а именно энергия любви, которая позволит этому мужчине не закрыться от мира, не обидеться на мир, а наоборот, почувствовать: я все могу, меня любят, я все могу. И он идет и разрешает эту задачу, если у него возникли какие-то сложности или трудности с этим миром, потому что это его программа вхождения в этот мир и прохождения его так, как он должен пройти его по своей программе. Но очень часто женщина одевает на себя мужской костюм и начинает зарабатывать деньги, а мужчине оставляет свое платье. И происходит переориентация. То, что должна делать женщина в домашних условиях, делает мужчина. А женщина идет на работу, она доказывает, она зарабатывает, у нее хорошо получается, потому что она идет с этими мужскими энергиями, которых она переполнена. И она требует от мужчины, чтобы он оставался мужчиной, но при этом она забыла, что она уже не женщина. Потому что женщина, которая идет в бизнес, это уже не женщина. Девочка, которая только становится женщиной, она еще не женщина, она только-только нарабатывает эти энергии, которые нужны ей для женственности. Поэтому как только женщина одевает брюки, там, джинсы, эти самые леггинсы и так далее, она уже теряет свою женскую ипостась. Она теряет свою женственность. Почему? Потому что колокола той энергии, которую она питает из земли, которая создает юбки, платья, у нее нет. У нее нет. У нее работает только дух по сути своей. А дух — это мужское. И вот это приводит многие семьи к состоянию развала. Потому что женщина начинает унижать своего мужа. Вместо того, чтобы давать ему, дарить свою любовь. И не бежать самой зарабатывать, а дать возможность мужчине проявляться. Доверять ему, любить его. А как можно доверять, если программа, которая была в семье и которую она проходила в своей семье, там была такая же программа. И там папа был никчемный. Почему никчемный? Не потому, что он никчемный, а потому, что он так и лечит свою маму, или точнее свою супругу, свою жену. Он не хочет и не может, потому что те энергии, которые женщина у него взяла, ему не хватает силы пойти и преобразовать то пространство, чтобы заработать достаточно. И так у многих семьях, в большинстве своем. И это трагедия этого времени, по сути своей. Но через это мужчины точно так же пришли проходить свой опыт и точно так же разворачиваться к себе и через любовь к себе вспоминать, что они мужчины, что на них лежит обязанность содержания семьи, но для этого нужно убрать вот эти все подпорки. А любовь и помогает убирать эти подпорки. А подпорки — это и жена, и дети, и родители, и друзья, и так далее, и тому подобное, и работа. Ведь смотрите, если нет любви в семье, люди, которые идут в бизнес, бизнес является, заменяет им либо жену, либо становится любовницей. И что происходит? А то, что и происходит. В семье энергии мужской становится все меньше. Потому что мужчина всю энергию отдает туда. И семье практически нет отношений. Потому что от женщины в семье мужчина не получает этой энергии. Жене нужно: давай сюда деньги, давай сюда на обеспечение, а сам свободен, иди зарабатывай. И многие, кстати, вот у моего сына есть друг. Так вот, один из друзей, значит, когда они ходили за ручку, и у них был период влюблённости, и там они там готовились к свадьбе, девочка играла очень классную роль, послушной, такой одухотворённой, такой классной, потому что её задача была побыстрее выйти замуж, потому что в семье был матриархат. Матриархат, где мама держала всех в кулаке, и папу тоже. А папа – офицер. И папа дома был под маминым каблуком, как ни странно. Но на работе он самоутверждался и доказывал своим подчиненным, какой он классный мужик. И мама не стеснялась в выражениях. Если надо, она лупила свою дочь. Если надо, она ее унижала. И папа тоже мстил. Он не мог маме это сделать, потому что боялся ее. Потому что не вырос как мужчина. Он мстил дочери. То есть в лице дочери он мстил своей жене. И своей маме, которая его так воспитала. И эта девочка хотела выйти замуж за другого, который бы ее не унижал, который бы ее любил, который бы ей давал энергию света, любви и так далее и тому подобное. И вот пока они ходили в этом конфетно-букетном периоде, как сказать, до свадьбы, знаете, моя душа радовалась. На практике она приходила, на обучение она приходила, она вместе с ним все решала, как сказать, они радовались, она наслаждалась, она раскрывалась, она говорила, вот, ты знаешь, как классно, мне так здорово, я так хочу, как сказать, это самое. Но как только они поженились, заканчивается медовый месяц, и она ему заявляет, так, с этого момента ты перестаешь ходить на все практики, ты перестаешь тратить деньги на свое совершенствование, ты все деньги несешь в семью, мы будем с тобой создавать свой очаг, хотя у них была подаренная от родителей двухкомнатная квартира, им не нужно было думать о жилье. Ты будешь, как сказать, все это самое. А когда я рожу, то вообще забудь о своих друзьях, ты должен быть здесь. Пришел со службы, пришел с работы, как сказать, ты должен быть здесь, помогать мне, заниматься ребенком и так далее и тому подобное. Но когда это услышал, у него шерсть дыбом стала на всех местах. Потому что такой резкой перемены он не ожидал. И началась борьба, которая продолжалась несколько лет. И даже когда они родили ребенка, эта борьба не прекратилась. Наоборот, она усилилась. И когда мы рассматривали эту ситуацию, мы видели, что там просто не отработаны эти вещи, которые так называемые кармические, которые нужно было отработать. И надо дать должное этому парню, что он фактически сделал все. Он шел, занимался, он шел, разбирался, он вникал в эти ситуации, он снимал с себя эти энергии, он разворачивался к себе как только мог для того, чтобы разрешить и ее развернуть. Ее развернуть к себе, ее развернуть к любви, ее развернуть в другое состояние, чтобы она не пыталась использовать мужчину и не мстила через своего мужа, своему отцу и другим мужчинам по мужскому роду. Не получилось. Они разошлись. И теперь каждый из них будет строить свое пространство снова, с другими парами, если получится. Поэтому посмотрите туда, в свои отношения. Алина, что вы доказываете своему мужу? А в лице своего мужа, кому вы еще доказываете, что вы достойны любви? Посмотрите на своего мужа и поймите, что если вы осознаете и поможете ему подняться, это будет совершенно другой мужчина. Потому что он почувствует вашу любовь, почувствует ваше доверие, почувствует вашу веру в него. И он сможет перешагнуть через то, что ему сейчас мешает. А для этого нужно убрать свою гордыню, свой эгоизм и самолюбие, свою самость. Я сама, я могу сама, я докажу сама. Вот эта самость нам мешает. Эта самость нам перекрывает кислород во многих наших отношениях, и отношения разваливаются, где они могли бы сохраняться. Это тоже опыт. Такой, какой он есть, какой вам нужен. Не в мужчине проблема, проблема в вас. У мужчины там свои проблемы, свои программы, и ему надо помочь их увидеть. Если вы дорожите семьей, разворачивайтесь. И это поможет ему развернуться. Если можете его увлечь за собой, увлекайте за собой, чтобы он разворачивался вместе с вами. Так будет проще и легче, и быстрее, и эффективнее. Потому что совместное творчество, совместное желание, оно намного сильнее, чем одиночное. Мы, по сути своей, приходим одни, уходим одни. Но если мы пришли сюда получить вот этот прекрасный опыт любви взаимной, где мы любим себя и из этого состояния любим другого, где мы, любя другого, получаем от него такой же поток любви, потому что он тоже любит себя. Если вы поставите две свечи рядом, и они горят одинаково, они же не могут, называется, стать одной свечой. Они так и будут гореть, две свечи. Вот и это два человека, две энергии жизни, две ци, или там энергии Дао, неважно. Это две энергии, которые в каждом горит свеча, в каждом есть вот этот божественный поток света, света и любви. Но они не соединяются. Вот в тех семьях, где любовь условно так называемая, где все называется «я тебя люблю, потому что», там кто-то кушает другого, и за счет него держит свой огонь. И когда тот, кто этот огонь ему отдает, уже выкачанный, от него избавляется. Неважно, женщина это или мужчина, потому что это жертва. А с жертвой происходит то, что происходит. Если вы самодостаточны, если вы светите одинаково, то энергия вашей любви соединяется с энергией любви другого и усиливается многократно. И вот этот свет и поток, который вокруг вас, это совершенная ваша защита, которая вас оберегает от всего и создает вам условия изобилия, богатства, радости, наслаждения, осуществления любой мечты, любой, которую вы захотите. Это и есть вот то совершенное, что и называется бесконечность. Потому что если вы находитесь в любви, вы можете жить вечно. Вот это и есть главный эликсир. Главный эликсир, который ищут все. Эликсир вечной жизни. Эликсир вечной жизни — это и есть любовь, которая находится в сердце каждого. Откройте этот эликсир, откройте этот источник. И все. И можете жить столько, сколько захотите. И можете иметь все, что захотите, в любом количестве. Потому что Вселенная имеет безграничные возможности вас наполнить всем тем, что вам нужно, для вашего наивысшего блага. И только так. Благодарю. Если ты так будешь развернуто отвечать, то до утра мы точно не успеем. Придется еще на обед задержаться. Ну, будем еще делать передачу. Хорошо, вопросы просто еще идут. Хорошо. Давай дальше. Значит, про свадьбу и про обязанности поговорили. Теперь давай спросим начальника транспортного цеха. Итак, Ольга Сорока, вопрос. Что означает «отработать» или «отработали»? Отработать или отработали – это значит, что вы усвоили тот урок или получили тот опыт, который больше вам не нужен. Это и называется, понимаете, вот смотрите, что значит «отработали». Помните, было выражение Иисуса? Если помните, конечно, я напомню. Значит, когда Иисус увидел князя мира сего, то есть то так называемое, что мы говорим, темную ипостась, или того князя, который управляет этим миром, он сказал: «Я смотрю на него, и во мне его нет». Что это? Тех негативных энергий, которые есть в князе мира, в Иисусе просто не было. Вот если вы отработали какой-то вопрос, то вы больше с ним не сталкиваетесь в своей жизни. Например, вот один из моих друзей приводит мне такой пример, что вот его сестру доставали алкоголики. Говорит, мы переехали в квартиру, как сказать, в подъезде пьют, соседи пьют. Значит, на улицу выходишь, как сказать, обязательно встретишься с пьяными. Говорит, а меня они так шокируют, они меня так раздражают, я их так ненавижу, и так далее, и тому подобное. И это продолжалось некоторое время, несколько лет. И вдруг, так как женщина занимается собой, у нее экстрасенсорные ясновидящие способности, вдруг ей приходит информация. Прими их. Прими их. Потому что ты в одной из прошлых жизней была такой же. И ей показывают ту прошлую жизнь, где она была вот такой алкоголиком, который вот пил там, прочее и так далее, и тому подобное. Проходил, вот, получал такой вот опыт жизни. Когда она это увидела, она говорит, мне стало плохо. Это же я тоже была такой, а я сейчас их вот так ненавижу. Это я себя так ненавидела в том состоянии, в котором вот я была. И как только она это осознала, все, этот опыт прекратился. Первое, что произошло, они получили деньги и построили шикарный дом и переехали туда раз. Все соседи, которые были вокруг, никто не пил. Никто, даже если когда застолье, да, когда именины, там праздники, свадьбы и прочее, не было пьяных. Она больше не встречала в своей жизни людей, которые были в нетрезвом состоянии. Это называется «урок усвоен». Понимаете, так устроен этот мир, что мы этот опыт можем получать разными способами. Да? Можем проходить. А можем осознать, и все, и программа выключается. И вот это важно. Только через осознавание и есть отработка или проработка. Мы отработали эту программу, и больше она нас не касается. Она уходит из нашей жизни вместе с теми людьми, которые нас этому учили. Все, точка. И все? Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос серьезный от Жени Макаровой. Вопрос. Можно ли поменять без ведома сына, в силу того, что нет с ним связи по его инициативе, отношение к матери, если у него какая-то обида, которую он, видно, и сам не может сформулировать? То есть при отсутствии материальной связи как таковой. Ни писем он не читает, ни по телефону говорить не желает. Ему уже 37 лет. Он разведен и одинок. Уверена, что сын не может устроить свою жизнь в любви, забыв мать. Не искать с ним связь, ждать, писать ему. Как оправдывается, в чем? Помогите понять это и дайте путь. Поклоны от сердца вам. Благодарю, Евгения. Прекрасный вопрос. Значит, смотрите. Почему ваш сын так далеко от вас, или точнее, не хочет с вами общаться? Почему у него обида? Посмотрите ваши отношения с его отцом. Какие они были? Что вы как бы отрабатывали тогда, когда его отец был рядом с вами? Какие вопросы у вас стояли между вами, и они больно делали вашему сыну? Ведь понимаете, если вы не принимали мужа, вы не принимали также и сына. Почему? Потому что он такой же мужчина, как и его отец. Если вы какие-то проработки были с вашим мужем, и они в обязательном порядке касаются и вашего сына. И это накладывает отпечаток, потому что мальчик, который рождается, он изначально мужчина. В нем заложены мужские энергии, которые он пришел развивать в себе здесь, на земле. И если вы каким-то образом не дали ему той любви, которую должны были дать, как мать, то нарушение ваших отношений с мужем влияет на отношения с сыном. И потому что ребенок, душа, она любит одинаково папу и маму, без разницы, кто из них кто. Ребенок любит одинаково. И ему больно, когда родители выясняют отношения и фактически уничтожают друг друга. Потому что делают больно, во-первых, своим внутренним мужчине и женщине, это папа и мама, и ребенок получает удары по своим внутренним мужчине и женщине, которые в нем находятся. Это мужские и женские энергии. Потому что душа бесплотна. Она может быть в женском обличии, приходить на землю и получать опыт, может в мужском обличии приходить, получать опыт и так далее. Так вот, надо смотреть туда. Понимаете, пока вы не начнете любить себя, пока вы не начнете смотреть внутрь себя, пока вы не примете себя как женщину, как мать, как богиню, которая родила Бога. Понимаете? Ведь женщина проходит три этапа. Богородица, Богоматерь и Берегиня. Вот первая – Богородица, когда женщина рожает подобие свое. Потом становится Богоматерью, когда она любит всех детей, всех детей, которых она встречает в своей жизни. Потому что все дети – это дети Божьи. И если вы богиня, то это ваши дети. Это такие же души прекрасные, которые пришли в этот мир за этим опытом. Пока вы не примете себя и не полюбите себя, вы не можете дать сыну то, что душа его просит у вас или нуждается. И эта обида – это всего лишь навсего то, чему он вас учит, чтобы вы развернулись к себе, чтобы вы стали собой, стали любить себя. Ему это важно. И тогда он на вас посмотрит. Как только вы из любви подумаете о нем из открытого сердца, и ваша энергия потечет к нему, поверьте мне, первое, что произойдет, он вам позвонит или приедет к вам в гости. Вот так происходит у моих учеников, когда вот они открываются. И те, с кем они долго не общались, вдруг находят, даже при отсутствии телефонов, связи и так далее, вдруг находят их каким-то мистическим образом и начинают общаться. Или, например, с родителями не могли договориться долгие годы. 20 лет, некоторые 30 лет. Вдруг происходит чудо из чудес. И мама начинает слышать. И мама начинает разворачиваться к ребенку, и ребенок разворачивается к маме. И происходит идиллия. И как одна женщина в 43 года, когда повернулась и открылась, она говорит: у нас такая война была с мамой. И я не знала, куда мне бежать. Мы поменяли квартиру, значит, и мы живем в этом пространстве четырехкомнатной квартиры. И у нас просто вот как кошка с собакой. Но как только она начала себя принимать, начала себя любить, они с мамой стали как две подруги. И с отчимом у них наладились отношения. И с дочерью у них наладились отношения. И с сыном наладились отношения. И брат вдруг начал возвращаться в эту семью, который ушел и не хотел, как сказать, вообще подолгу не приходил, хотя жили в одном городе, на соседних улицах. Вот что происходит с людьми, когда они начинают излучать любовь. Потому что любовь убирает все препятствия на пути, убирает все обиды, растворяет все негативные энергии. Представьте себе, вы заходите в темный подвал со свечкой или с лампочкой. Вы есть эта лампочка, и в этом подвале все светло. Вот что происходит. Свет. Нужен свет вашей любви, тепло вашего сердца. И тогда сын поверит, что женщины, а вы женщина для него, вы первая его женщина в его жизни. Если мама любит, значит, в этом мире есть любовь. А значит, он может устроить свою жизнь, потому что он поверит, что есть женщины, которые умеют любить. Вам надо устраивать свою жизнь. Вам надо быть в любви к себе. Для него это самое важное. Тогда все поменяется. Благодарю. Хорошо, дальше реплика в эфир от Владимира Змытищ, когда он там писал свой вопрос про слюнтяев. Угу. Он написал: если не вставлять крепкое словцо в вопрос, то как иначе раскачать вас на ответы? Это я про слюнтяев. Вот так нас раскачивают. Как дадут нам репу. Ну что, укачал? Стоишь еще? Ну, на, получай. Вопрос эфира от Виктора. Ты говоришь что... А нет, вопрос эфир просто. Виктор, ты говоришь, что надо научиться любить себя и понимать себя. Подскажи, как это сделать? Дай, пожалуйста, практический совет, как полюбить себя. Благодарю. И еще один вопрос, потом мы зачитаем. И будем заканчивать передачу. Да. Ну, фактически, на этот вопрос, как полюбить себя, в прошлый открытый эфир как раз я и был посвящен всему этому, как бы сказать, как полюбить себя, как принять себя, как познать себя. Первое, начните с того, что задайте себе вопрос. Для чего это со мной происходит? Второй вопрос. К чему эта ситуация или к чему эти условия меня подталкивают? Третий вопрос. Чего я боюсь? И четвертый. Куда мне нужно идти? И что с этим делать? Как только вы начнете задавать эти вопросы, поверьте мне, вы начнете получать ответы разными способами. Я об этом говорил. Во сне ли, наяву ли, через людей ли. Ваша задача называется смотреть, слушать пространство и принимать. Потому что вам начнут подсказывать все. Потому что вы задаете вопросы, ради которых и пришли на воплощение. Это первое. Второе. Отслеживайте свои страхи. Потому что Лула Вилма, ясновидящая, которая написала много книг и провела более 10 тысяч индивидуальных практик во всем мире, причем во многих странах мира, по крайней мере, она выявила больше 100 тысяч видов страхов. Вдумайтесь в цифру. Больше 100 тысяч видов страхов. Когда я вижу страхи, которые обуревают людей, это огромные программы. Это колоссальные программы, которые нас тренируют, нас учат. Их не надо бояться. Если вы чего-то боитесь, ваша задача — развернитесь туда. Посмотрите в страх, посмотрите в глаза страху. Идите в него, но расслабленно. Сдайтесь ему. Но не в плане сдаться, как некоторые считают. Так это же предательство себя, это же слабость. Поймите меня правильно. Это слабость, потому что у нас произошли подмены понятий, как говорил Алексей недавно. Слабость не в том, что мы сдаемся энергиям, которые нас пришли учить смелости. Слабость не в том, что мы принимаем себя такими, какими мы есть, со всеми своими так называемыми или кажущимися недостатками или плохими сторонами, которые нам кажутся плохими. Слабость не в том, что мы сдаемся, мы не предаем никого. Мы просто выходим из борьбы. Потому что мы все время боролись. Боролись со страхами, боролись с обидами, боролись с несправедливостью и продолжаем бороться. Мир справедлив. Все в этом мире справедливо. Потому что все создано Творцом из любви. Понимаете? А то, что мы его воспринимаем так, это наши фильтры. И вот эти фильтры нужно убирать. И прежде всего нужно смотреть в свой страх, чего я боюсь. И вторичную выгоду. Какая выгода есть у меня, чтобы я не шел в любовь? Какая вторичная выгода есть у меня, которая мешает мне поверить в любовь, полюбить себя, принять себя? Ведь это очень важно. Нам мешает страх, что я чего-то не умею, не знаю, я несовершенен. Это глупость, это ум ваш. Когда вы находитесь в душе, когда вы находитесь в пространстве своей души, которая находится рядом с сердцем, внутри вашего тела, там тишина, там отсутствуют оценки, там отсутствуют эмоции, там отсутствуют какие бы то ни было негативные энергии. Там есть наполненная пустота и тишина, которая приводит к тому, что и ваш ум замолкает. И тогда вы начинаете по-другому себя ощущать. Возьмите для начала, вот сейчас, закройте глаза Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов. Дышите животом. Затем внутренним взором постарайтесь почувствовать, что у вас над головой. На высоте где-то 60-70 сантиметров от головы. Постарайтесь почувствовать или увидеть, кто сможет, что у вас над головой висит. Увидев это или почувствовав это, постарайтесь почувствовать, что от этого нечто, что висит у вас над головой, идет к вам в голову, как энергетические присоски. Постарайтесь их почувствовать, где они у вас на голове, на теле. И мысленно, как будто вот штекер из розетки вытаскиваете, вы вот эти вот присосочки вытаскиваете и как в пучок складываете, одной рукой вытаскиваете, а вторую в другую руку складываете. И вытаскиваете. Полностью вытаскиваете везде, где почувствуете. Особенно на голове. Когда вы вытащили этот пучок, представьте, у нас у каждого из пуповины идет луч. Луч, который позволяет нам чувствовать другого человека. Луч, который мы можем использовать как луч света. Это в том числе и пуповина связи, энергетическая пуповина связи с матерью, пока она на земле. И это свет, который идет с нас. Мы берем, представляем этот свет как пучок света, как свет фонарика, фонаря. Да? Мы берем этот пучок в другую руку, представляем его, что это огонь, лазер. Лазер, который поджигает и сжигает все, что нам мешает. И мы мысленно поджигаем этот пучок, который держим в руке, и почувствуйте, как он начинает шипеть, как бифордов шнур, или как фитиль горит, или как солома начинает потрескивать. Вот вы почувствовали, что он начал гореть, и отпустите эту руку с этим пучком энергии. И затем все те места, где вы отсоединяли вот эти штекера, заполните этим светом, который вы взяли из пуповины. И почувствуйте другое состояние. Почувствуйте это другое состояние, когда у вас вдруг в голове тишина. У вас отсутствуют мысли. И тогда вы можете задать вопрос душе своей. Вот эти четыре вопроса. И услышать тихий ответ этой вашей души. Потренируйтесь. Как только вы научитесь или хотя бы начнете слышать, вы поверите в то, что вы можете больше. Это и есть принятие своей внутренней и силы, и божественности, и тех частот, которые позволят вам их повышать постоянно, разуплотняться, разуплотнять свое физическое тело, чтобы оно становилось легким, светоносным. И тогда вы почувствуете, как вам вдруг становится легче. И все, что раньше мучило или тяготило, вдруг начнет терять свою силу над вами. Потому что внутренний свет и свет вашей души помогает вам при отсутствии мыслей по-другому осознавать и себя, свой внутренний мир и как отражение мир внешний. И это первые шаги, которые можно сделать самостоятельно для того, чтобы дальше двигаться в этом направлении. Ну а если нужна помощь, обращайтесь. Поможем. Благодарю. Так, ну вот здесь думал один вопрос, но как-то второй вопрос. Крик души такой. Давай. Первый сейчас зачитаю вопрос эфир. Женщина ждала 5 лет его появления силы, и пришлось самой зарабатывать, так как дети маленькие, дом недостроен. Это вот к вопросу, как быть, ждать или разбегаться, типа программы закончились. Такой вопрос по межбал, да, вот этот довесточек туда. Так, еще раз повтори, не совсем понял. Ну, в общем, 5 лет ждала на море погоды, пока появится сила. И пришлось самой идти зарабатывать, так как дети маленькие и дом недостроен. Но это опять же о том, что я говорил чуть ниже, что, понимаете, так устроен этот мир, так устроена эта ситуация, так устроено, что меняются подмены, понимаете? Вот, понимаете, вот женщина, выражали тысячи раз на Земле. Выражали в разных условиях. У кого-то были опыты, когда они рожали там и по 10, и по 20 детей. И были огромные большие семьи, где вы были матерью, которая родила там огромное количество детей. Понимаете, родить для вас не проблема. Для всех людей, а и особенно женщин, проблема является главная проблема. Неумение себя любить. Люди забыли, что такое любовь. Люди, которые пришли на воплощение в этот мир, в подавляющем большинстве, даже не догадываются, что это за состояние. Потому что под этим состоянием они понимают все, что угодно. И женщина считает, что если она родила, все, она свое предназначение на этой земле уже выполнил. И она начинает требовать от мужа, чтобы он обеспечивал. Понимаете, это немножко не так. Родить – это ваш выбор. Вы принимаете души, и вы правильно делали, что вы принимали эти души, потому что я знаю многих, кто вот даже сейчас вот разрешается ситуация у моих друзей, когда вдруг пришла еще одна душа, у них есть один ребенок, сейчас пришла еще одна душа, против рода выступает мама, свекровь, а муж в шоке. Муж не знает, что делать. У него сейчас так складывается ситуация, что он может работу сейчас потерять, там, денег не будет, там, еще чего-то не будет. И как двоих детей и жену еще содержать? И все в один голос, кроме моей дочери, ее уговаривают на аборт. Понимаете? Есть и такие вещи. И она единственная, которая говорит, я не пойду на убийство. Это осознанное убийство. Я знаю, что за это будет. И молодец, что она вот так вот воспринимает и сопротивляется этому давлению от своих близких. И так ее проверяют. Проверяют на стойкость и на вшивость. Точно так же и вы. Вы 5 лет ждали. Понимаете, ожидание – это то состояние, которое перекрывает ток любви. Мы очень много, мы с детства ждем. Нас приучили так. Мы ждали от родителей любви, не получили. Мы ждали там любви от учителей, не получили. Мы ждали там от других людей, не получили. Мы ждали ее от мужа, не получили. Мы ждем. И вот это ожидание от кого-то, чего-то, это ожидание из внешнего мира, что внешний мир меня будет любить. И я буду получать от мира все, что захочу. Но вопрос, а что вы даете миру? Что вы дали миру, чтобы мир вам ответил старицей? Вы могли дать только свою любовь, но любовь у вас была закрыта. И под любовью вы понимали вот то, что мы с Алексеем говорили. Секс, близость. Понимаете? Да, вы выполняли свою задачу как мать, как жена, как умели, как могли. Но задача-то была многоуровневей, многогранней, намного шире, чем вы ее понимали. Ведь ваша задача была через любовь свою к себе давать эту любовь мужу, чтобы он мог решать эти задачи во внешнем мире, чтобы у него крылья были за спиной. А крылья – это ваша любовь. И плюс купол над ним вашей любви, который оберегает его. И тогда получается удивительная ситуация. Вы подумали, как надо, а он пошел и сделал. Приходит и говорит, «Милая, смотри, как у меня классно получилось». И вы оба радостны, и вы оба радуетесь, потому что ваша энергия любви, ваша чуйка, ваша интуиция, ваши энергии, которые вы получаете через Мать-Землю. А Мать-Земля отвечает за материальный достаток. Она дает вам физическое тело, она дает вам материальный достаток, она вам дает изобилие, она вам дает идеи, она вам дает энергии своей любви для того, чтобы вы могли воплотиться, воплотившись здесь, реализоваться себя в материальном мире полностью. И это задача женщины, потому что женщина связана с землей, женщина связана с материальным миром, женщина отвечает за изобилие, мужчина только делает. И когда вы не дали ему то, что ему было необходимо жизненно, как и каждому мужчине в этом мире, пошли сами зарабатывать, достраивать, и делать. Да, у вас это здорово получается, потому что, еще раз повторяю, ваша душа многократно сильнее мужской рас. Вы многограннее, вы в само совершенство, созданное Творцом так. Вам нужно просто в это поверить, и у вас все получается. А мужчине нужно проходить некоторые другие опыты, потому что мужественность — это умение принимать ситуацию такой, какая она есть. Мужественность — это умение держать удар. Мужественность — это не закрываться от внешнего мира, когда идет лавина негатива, который он сам же себе вызвал, как уроки, а открыться этому миру. Мужественность — это быть собой тогда, когда тебя не принимают. И точно так же и женственность. Женственность зависит от этого. Насколько вы можете мягко, как кошечка лапочкой. Очень мягко и нежно. Убрать то, что мешает вашему мужу быть собой. Понимаете, мужчина, став сильным, он становится мягким. Почему? Потому что сила делает мужчину мягким, он позволяет себе расслабиться. Его сила позволяет ему быть именно мягким, доброжелательным, отзывчивым, открытым, потому что эта сила наполняет его такой энергией мужественности, что он делится этим. Но эту мягкость некоторые по глупости недальновидные люди воспринимают как слабость и тут же нарываются. Потому что сила, которая делает мужчину мягким, это не слабость. Это, наоборот, подчеркивание того, что я самодостаточен, и я могу все в этом мире. Все, что нужно мне и моей семье, и моему роду, и моей стране. И такие мужчины — это мужи, которые мужают благодаря тому, что их жена, их женщина их любит. Посмотрите туда, что у него в отношениях с мамой. И вы увидите, что там есть та недолюбленность, которая привела к тому печальному состоянию. Посмотрите, что у вас было с вашим отцом. Посмотрите, для чего вы встретились со своим мужем и какие уроки вы учили. Переосмыслите то, что у вас было. Потому что это важно, это главное. Если вы не усвоили этот урок в этом браке, поверьте мне, вы притянете другого мужчину, который придет, и уроки будут гораздо жестче, потому что их надо усвоить. Такие условия нашего обучения здесь, у всех без исключения. Если нужна помощь, обращайтесь, разберем. Индивидуально это тоже важно. Это очень серьезные вещи, потому что они определяют качество нашей жизни. Благодарю. Ну и в заключение вопрос от Жени Макаровой. Вопрос национальности не решаем. Они евреи, я русская Фонька, то есть быдло. В довесок. Я имею опыт приемных детей, а сын отвернулся. То есть с приемными все нормально, а вот с сыном то, о чем она тебе писала. Ну, два вопроса, и только коротко, потому что уже мы лимит времени перебрали. Хорошо. Значит, первое. Национальности как таковой не существует. Мы межгалактические сущности. А то, что мы пришли сюда и выполняем уроки, которые нам нужно, то скажу вам так. Есть сущности, которые приняли на себя задачу нас тренировать, и туда относятся в том числе и отказники, которых, как сказать, которые отказались когда-то служить Творцу и пошли на служение, как сказать, князю мира сего материального. Вот. И другие сущности, которые, как сказать, как падшие ангелы, именно те, которые пришли сюда именно для того, чтобы нас тренировать, естественно, сущности низких измерений, которые существуют и так далее в подземном мире и так далее. Вот. Поэтому вопрос национальности – это вопрос, придуманный именно для того, чтобы мы, ну, по сути своей, как бы выясняли все эти отношения. Это политика, это немножко другое, это манипулирование. Вот. Поэтому у нас нет национальности. У нас есть видение того, человек идет к свету или человек учит свои материальные уроки. Все, точка. Поэтому если вас учат, то значит смотрите, для чего этот опыт вам нужен. Потому что это только урок, это только опыт. Усвоите, вы перестанете людей делить по национальности. Вот. Ну и второе, как я вам уже говорил, поймите, вы взяли ответственность за приемных детей. Это важная миссия, это важная задача. Значит, но если вы не разрешили этот вопрос а с собой, б со своим сыном, которого вы родили, который для вас так же близок, как и приемные дети, то я думаю, что и с приемными детьми будут те же самые проблемы или те же самые уроки, потому что урок с сыном не усвоен. Поэтому здесь есть над чем работать и есть куда прикладывать усилия. Благодарю. Конечно, смело ты заявил насчет того, что национальности нет. Конечно. Да. Национальность определяется многими вопросами, многими критериями, в том числе и генетическим. Если мы отвергаем генетику, в этом случае, конечно, тогда национальности нет. Ты, наверное, забыла слово употребить. Там, наверху, национальности нет, да? Пояснить. А то так сказал-то, национальности нет. Сейчас все скажут, опа, а я-то думал. Ну, душа же безнациональная. Я же говорю, мы же все галактические сущности, межгалактические и галактические. Понятно. Давай так, мы говорим про человека, то в этом случае мы должны учитывать комплексно все, что есть, и душу, и дух, и многие другие составляющие, в том числе и генетическую основу. В данном случае человек сказал, национальный вопрос поднял, хотя мне не нравится эти вопросы поднимать в живых эфирах, вот, поднял, потому что он как раз не разделяет, и вот живет в физическом теле. Вот, как-то так, это надо такое уточнение все-таки сделать. Все-таки для физических тел национальность есть, а вот для того, о чем ты говорил, национальность нет, так уточнение некоторые делают. Так надо же понимать, что ты же не только тело, ты же не тело, ты же не то, что ты в теле, а ты же многомерное существо, галактическое существо света, любви. Поэтому вот я об этом говорю все время. Конечно, конечно. Потому я уточняю, что ты имел в виду, так расшифровываю, перевод переводчика. Благодарю. Ясно. Ну что ж, давай заканчивать все-таки эфир. Уже мы на 8 минут перепрыгнули планку обычных наших длительностей. Давай пожелай что-то доброго, вечного, светлого нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио. Други мои, братья и сестры, мы все большая родня. Мы все созданы нашим Отцом и пришли сюда для того, чтобы единить наши усилия и познавать себя через любовь. Все, что мы сейчас с вами обсуждаем и будем обсуждать, это сейчас вопрос номер один. Потому что если мы с вами, русичи, которые живут в прекрасном государстве Русь святая, не вспомним себя и не начнем себя любить, все остальное не имеет никакого значения. Потому что только вспомнив себя и начав себя любить, излучая любовь в мир, мы будем этот мир преображать. И он будет преображаться именно благодаря нашей любви. Это самое важное. И будут преображаться наши роды, и будет преображаться наша жизнь, и будет преображаться все вокруг, потому что это основа основ. Все есть любовь. Любите себя. Благодарю. Благодарю. Напоминаю, что сегодня у нас 3 октября 2017 года, вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных, 13-й день месяца Божественного начала, 7526 лета, вторник. Мы говорили на тему «Как человеку любовь соединить вместе», часть 2 «Мужчины и женщины» с Виктором Луговым. Желаю вам всего самого доброго. Мотайте на ус те знания, которые вы получаете, но самое главное, намотав, все-таки снимайте с носа, снимайте с уса и применяйте в жизни. Сейчас я чувствую, специально забросил, чувствую, поднимутся вопросы, а что такое нос, что такое ус, почему зарубливают, почему мотают. А вот это, друзья, мы как-нибудь, может быть, и рассмотрим в других эфирах. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. Виктор Луговой. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. До встреч. Быть добру. До новых встреч. Народное славянское радио. Для пытливых умов.